Часть третья. Жизнь есть сон. О черных дырах и Евгении Николаевиче. Откуда-то из-под потолка, отзвуком 80-х, пело радио гриль-бара Blue Water. Почему-то вспомнился фильм «Доспехи Бога» с Джеки Чаном. Отчего? Непонятно. Музыкой, наверное, навеяло. Может быть, там была похожая? Очень интересно. Вместе с Никой за столиком сидел Константин Леви и уплетал огромный бургер. Желание разговаривать с ними у меня исчезло вмиг. Я хотел уже было развернуться и пойти в обратном направлении, но Вероника окликнула меня. «Саша, привет! Как ваш отпуск?» Ее сосед чуть заметно кивнул мне. Пока я с глупым видом созерцал, как Константин неаппетитно поглощает еду, меня мучило два вопроса. Как такое возможно, что они знакомы? И откуда, собственно, она знает мое имя? «Лучше всех», — ляпнул я. «Ну что, надумали ехать?» Продолжая излучать жизнерадостность, поинтересовалась девушка. «Куда?» Наконец я оторвался от физиономии Леви, являвшую собой живое воплощение старой мудрости «человек перестает мыслить, когда перестает читать», и посмотрел на таксиста. Или таксистку. Ох уж эти феминитивы. Наверное, эти двое видят невооруженным глазом, что я нервничаю. Плохо. Очень плохо. Они мне каждый по отдельности мало нравились, а уж вместе и подавно. «Как куда? В Византию. Вы же камин хотели», — веселилась Ника. «Представляете, Константин, Саша очень искал камин, чтобы попивать вино рядом с пылающим очагом и так проводить вечера своего отпуска. И я ему посоветовала Гилменхаус. Как вы считаете, правильно?» «Лучший вариант», — продолжая жевать, проговорил экстрасенс. «Только он в командировке. Мне так сказал, когда мы в самолете вместе летели. Разве вы тоже знакомы?» Он посмотрел на Веронику, но взгляд его при этом ничего не выражал. Ни удивления, ни интереса. «Да, я подвозила его из аэропорта», — безоблачно улыбалась девушка. «Ну так что, поедете в Византию, Саша? Довезу вас с хорошей скидкой через часик-другой». Чушь какая-то несусветная. Казалось, что сон, в который я провалился в отеле Off Season, не только не окончился до сих пор, но и с новой силой затягивает меня все глубже и глубже. Почему-то вспомнился Буратино, обманутый котом и лисой. «Не, спасибо. У меня уже отель забронирован, и все расписано до конца путешествия». «Ну, как передумаете, позвоните», — проговорила Ника. «Телефон у вас есть? Не потеряли?» Я машинально начал шарить обеими руками в карманах джинсов и извлек рекламку гостевого дома Гилменхаус. На ее разворотной стороне был записан сотовый телефон. Он оканчивался на 6427. Ага, на 427. Вот оно. «Да, это мой телефон. Понадоблюсь, звоните. Прокатимся», — весело подмигнула Вероника, вставая. «Вам обязательно нужно туда съездить». Дожевывая и напустив знакомую мне важность, заверил меня экстрасенс. «Для вас это может быть очень важно». «Жизненно? Кретин, ей-богу». «Даже не сомневайтесь. Поезжайте», — выпучил глаза, как будто гипнотизируя меня Константин. «Эх, Костя, Костя». «Я, честное слово, над этим подумаю и приму решение. Не сомневайтесь». «Пойдемте, дорогая. Самое время продолжить наш сеанс. Хорошего отдыха, Рокки», — махнул рукой Леви, и они ушли. Я медленно стек на освободившийся стул. Призабавная парочка. Интересно, в горцующей тоне они тоже вместе ходят? Ну, конечно. И каждый вечер Константин гадает по рукам всем завсегдатаям этого антуражного заведения. Кошмар какой. Захотелось есть. Я поднялся и прошел в соседнее заведение с менее говорящим о качестве своих блюд названием, попросив упаковать и взяв с собой еду, отправился обедать на железнодорожную станцию Пикданте, представляющую собой маленькое современное здание с одной единственной платформой и железнодорожной веткой, сразу за которой вырастали горы. Людей не было, поездов тоже. Информационное табло, висящее на каждой колонне, лениво гласило, что поезд номер 9 из Харвина прибудет в 15:30 на третий путь к четвертой платформе. Точнее, информация на экране выглядела вот так. 9 3/4. Если не знать, про что это вообще, то и не догадаешься. Я присел на скамейку прямо на станции и стал рассматривать гуляющих по набережной людей. Опять моя привычная диспозиция отстраненного наблюдателя за жизнедеятельностью Homo sapiens. Все куда-то идут, у каждого какие-то дела и планы. Миллионы мыслей, дел и мотивов вокруг. Миллионы, которые ежеминутно двигают все эти фигуры по нашей необъятной земле. Неужели никому из них не приходила в голову идея еще раз проверить номер дома, в который они так настойчиво стучатся и пытаются войти? А вдруг он не тот? Или как в школе? Делаешь домашнее задание, а потом оказывается, что ошибся упражнением. Неужели все они уверены в правильности выбранного маршрута? Никто не сомневается в ценности собственной жизни? Наверное, никто. Вон, смотри, бегают, сломя голову, туда-сюда. Люблю пиццу с курицей и ананасами. Интересно, долетела ли уже Ася? Я достал телефон, чтобы написать ей сообщение. Обнаружил несколько пропущенных звонков с незнакомых номеров. Кто бы это мог быть? Кто же еще, как не мои самые лучшие друзья? Кому же я еще могу быть нужен в любое время дня и ночи? Банки, мобильные операторы, стоматологические клиники и какие-нибудь рекламные конторы, которые по старой памяти пытаются втюхать мне очередное вранье. Я спрятал сотовый обратно в карман и отхлебнул пиво. По набережной шла группа девушек, одна из которых напомнила мне Тяньчи. Я снова стал думать о ней и о Китае. Совсем забыл спросить у Тяньчи, когда конкретно она ждет от меня окончательного ответа. В общем-то, какая разница? В любом случае, нужно было что-то решать уже сейчас. И не только с ней, а с жизнью вообще. Работы нет, дома нет, семьи нет. И мне 30 лет. Я отхлебнул еще. Было время, когда я увлекался черными дырами. И не в переносном, а в самом прямом смысле. Теми дырами, что в космосе, о которых нам мало что доподлинно известно. Вот такой я был гениальный сотрудник. Прямо в рабочее время занимался научными изысканиями без отрыва от поставленных начальством задач. А, впрочем, может, меня из-за черных дыр и уволили? Когда начал читать о них, быстро стало понятно, что ничего не понятно. Слишком мало обычных слов. Слов, известных любому гуманитарию. И много математических терминов вперемешку с уравнениями и формулами. Но кое-что запомнить мне удалось. Есть такая часть черной дыры, которая называется горизонтом событий. Это так называемая точка невозврата, при достижении которой ни одно тело на Земле не сможет быть прежним. Гравитация черной дыры настолько высока, что спастись оттуда не поможет даже скорость света. Силу ее притяжения не может преодолеть ничто. Там замедляется и рано или поздно останавливается само время. Уму непостижимо. А еще уму непостижимо, сколько таких точек невозврата я миновал в своей жизни. По их достижении горизонт дальнейших событий становился для меня банально предсказуемым и неминуемым. Например, когда родители, не спросив моего мнения, отдали меня в 9 класс вместо спортивной школы. Далее потянулись 8, само собой разумеющихся лет, 10, 11 и университет. Потом было уже, казалось бы, мое личное осознанное решение связать свою жизнь с другим человеком. Женитьба, квартира, работа, редкий неуклюжий секс, дети. И так до конца жизни. Но вдруг разразился развод. Вроде бы вот оно. Преодоление притяжения и выход из горизонта событий. Возврат к той самой точке невозврата. Да. Но нет. Это не так. Время не вернуть. Меня не вернуть. Развод – это скорее следующая точка невозврата. Невозврата к нормальной, счастливой семейной жизни. После нее потянулся следующий горизонт событий – холостяцкого существования. Работа, работа и работа. Уже 6 или 7 лет. И вот в 30 меня вышвырнули. Выкинули в невесомость, чтобы я сделал очередной выбор и шагнул за следующую точку невозврата. Чтобы еще раз попытался изменить свою жизнь или смирился и оставил все как есть, к чертям собачьим, без надежды на что-то более или менее значимое, с краткосрочным, но стабильным ощущением счастья раз в полгода, во время отпуска, и значительной порцией алкоголя каждый вечер. На вокзале объявили о скором прибытии поезда. Голос диктора отвлек меня от насущных проблем и окончательно перевел мое настроение в формат философских размышлений, итог которых – бесповоротный сплин до конца дня. Я повторно прослушал звуковое сообщение и посмотрел на железнодорожное полотно, уходящее вдаль. Тоска. С другой стороны, чего я хотел от железнодорожного вокзала? Перешагиваешь порог, и твой внутренний тумблер сам собою перемещается в положение ожидания чего-то. Грядущих ли событий, встреч ли, расставаний, знакомых или новых людей, а с ними необратимых перемен. Вот уже слышится гудок электрички. Кого-то она привезет, кого-то увезет, но так или иначе, уезжать или приезжать всегда легче, чем оставаться на перроне и ждать. Мне всегда на вокзале грустно. Даже сейчас пицца с пивом перестали быть такими вкусными. Я окончил свой импровизированный обед до того, как раздался гудок. Приближался поезд. На платформе по-прежнему никого не было. Электричка остановилась. Из нее вышел один единственный пассажир. «О, Саня! Если ты тут сидишь и меня встречаешь, то где красная дорожка и девчонки, м?» Евгений Николаевич огляделся вокруг. «Так и быть, отсутствие оркестра я сегодня тебя прощаю. Но дорожка-то должна быть, Александр Александрович». Как всегда, румяный и во все лицо улыбающийся старикан. Лет ему под 60 или даже больше, роста огромного, да и здоровье у него еще прилично. Плечи широкие, небольшой живот легко спутать с крепким телосложением. Одевался он всегда экстравагантно, несмотря на преклонный возраст. Сейчас на нем была желтая футболка с ярко-голубой надписью «Я уже существовал, когда тебя еще не было». Поверх нее он нацепил оранжевый жилет, передняя часть которого была обшита мехом какого-то загадочного животного. На фоне топового во всех смыслах верха меркли классические джинсы, простенькие кроссовки и небольшой чемодан на колесиках с длинной ручкой. Военно-морская служба и медицинское образование за спиной, если не угадывались, то очень легко вписывались в портрет этого жизнерадостного и неунывающего человека. Если что-то с ним и было не так, а точнее, чего не было, то это одной ноги, по колено. Он носил протез, но если не знать, то и не догадаешься. Немного прихрамывает, мало ли, может, оступился вчера, ногу подвернул, с кем не бывает. «Какими судьбами? Какими судьбами, голубчик?» Евгений Николаевич схватил мою ладонь своими ручищами и затряс с пугающей амплитудой. Не выпускал ее целую вечность. Тряс и тряс. Наверное, мне стоило удивиться. Надо же, мол, теперь еще и сосед появился. Но я сегодня уже устал радоваться, огорчаться и удивляться. «Извини, Евгений Николаевич, сил уже нет». Всего-то навсего еще одна иррациональная оплеуха от старушки судьбы. Бац! «Да так, шатаюсь где ни попадя, Евгений Николаевич. Искренне рад вас видеть. В общем-то, как всегда, но при данных обстоятельствах особенно. Хороший человек. Мне всегда с ним было приятно болтать о всякой галиматье. Точнее, он болтал, а я слушал и отдыхал. Иногда, признаться, слушать было интересно». В тех редких случаях, когда он не завирался в конец. «А я вот проветриться решил от своей семейки. Свихнуться с ними можно, особенно в моем-то возрасте». Нагнувшись ко мне, как бы по секрету, поведал мне дядя Женя. «Но знаешь, Саша, в мои планы это не входит. держался почти полвека и еще столько же продержусь. Вот увидишь, даже не сомневайся. Где девчонки? Давай десяток. Я тебе покажу, еще фору тебе дать могу». И тут он засмеялся своим громким заразительным смехом. Ну и черт, откуда столько энергии у этого человека? Я не смог устоять и тоже заулыбался. Мы присели на скамью. «Тоже, значит, отдыхаешь тут?» Он быстро успокоился. «Ага, позавчера прилетел». «Ясно, ясно. А я вот сегодня в самолете думал, умру со скуки. Все вокруг спят, даже поговорить не с кем. Скучные все, фу. Справа какая-то старушенция ехала. Я ей про погоду, а она глаза выпучит и молчит. Я ей про неурожай кофе в Бразилии, а она фыркнет и отвернется. Та еще стерва, видать, а? Секса давно не было, что ли? Слева тоже пацан мутный какой-то. В наушниках всю дорогу ехал. Челкой пол подметал. Так башкой тряс, я думал, отвалится. В общем, с попутчиками не повезло по самолету. Ох, как же хорошо, что я тебя встретил, Саша. Предлагаю путешествовать вместе, если у тебя нет строгого маршрута». Он сощурил свои хитрые глазенки. Их и так не видно было за круглыми щеками, а тут они вообще в две черточки превратились. «Нет, маршрута как такового нет. Но где здесь путешествовать? Три деревни в горах. Разве что к морю спуститься в Харвин и уже там по побережью». «Погоди, Саня, не гони. Спокойно. Я все уже придумал. Мне тут приятель, мой старый знакомый, посоветовал место одно, куда он ездил постоянно. Он заговорщически пододвинулся ко мне поближе. Вот, помер, правда, на прошлой неделе, но ты не подумай ничего, нет, это он не от отдыха тамошнего, а от старости просто. Организм слабый, всю жизнь мучился, чуть простынет, так сразу в больницу с пневмонией или бронхитом. И нынче то же самое. Но, видимо, с осложнениями, всеми делами, у него еще диабет был, в общем, отмучился и царство ему небесное. Так вот, он мне давно советовал гостевой дом в Византии. Как его? Гилменхаус, во. Говорит, фу ты, говорил же уже, упокой Господь его душу, говорил, что тихо и спокойно там в любое время. Туристов мало, потому что трассы закрыли. Чистый воздух, горы, природа. Что еще нужно? Он развел руки в стороны. Вот, туда и еду. И тебе советую присоединиться. То есть не советую, а настоятельно рекомендую. Настаиваю даже. А то так и будешь шарахаться, не пойми где, и есть непонятно что. С этими словами Евгений Николаевич ткнул пальцем на пустую коробку из-под пиццы. И пить, кстати, тоже. Сколько тебя учить надо, что покупать стоит только импортное? Ты здоровье поправлять приехал или что? Евгений Николаевич, если б я хотел поправить здоровье, то поехал бы на минеральные воды. В Пятигорск хотя бы, по завету классиков. Да ну его, этот Пятигорск. Поехали со мной. Так и быть, пригляжу за тобой одним глазком, а? Или двумя? Его глаза снова затерялись в поднявшихся вверх из-за широченной улыбки щеках. Ну и манерный же типчик. Сцена по нему плачет. Бьюсь об заклад, что в любую пьесу Чехова он вписался бы идеально. Человек не из той эпохи. Ему бы родиться на пару веков раньше, вместе с фраками, дуэлями и монплезирами. Но он мне нравился. Одному из немногих. Даже не знаю, Евгений Николаевич. С вами всегда так. Строишь-строишь планы, а потом появляетесь вы, говорите, что все у меня не так, и лучше все обставить иначе, по-вашему. И потом думаешь, что же с вами делать? А делать мне было совершенно нечего. Никаких планов. За отель в Северной Короне я не платил, бронь можно было отменить и не ехать туда, а махнуть в эту самую Византию, которая порядком меня уже раздражала. Раздражала она меня в первую очередь тем, что зазывали меня туда Вероника и Леви, а от них ничего хорошего я почему-то не ждал. Но вот, откуда ни возьмись, объявился архетипический трикстер в образе чудаковатого старичка и зазывает меня туда же. Ни за что и никогда бы в жизни не согласился, если бы этим трикстероватым старичком не был Евгений Николаевич. Да и, признаться, без Аси я уже заскучал. Дальнейшее путешествие ничего похожего на удовольствие от нашего приятного общения не сулило, и поэтому я готов был сдаться без боя. «Поехали. Надо только узнать, есть ли там свободные номера». «Об этом можешь не переживать. Гаврил Ардалионович, пусть земля ему будет пухом, говорил, что в любое время комнаты свободные есть. К тому же я взял двухместный номер. Ты же знаешь, я люблю отдыхать с удобствами. и нельзя было отбрасывать тот возможный факт, что там объявится одинокая барышня, которой голову негде будет преклонить. Представляешь, так случается. А тут я, одинокий красавец, с большим номером и двумя кроватями». Он засмеялся и после продолжительной паузы продолжил. «Ладно, в случае чего будем жить вдвоем, без красоток. Со скуки там не умрем». Я представил себе отдых в одном номере с дядей Женей. Со скуки с ним, конечно, умереть невозможно, но от переизбытка информации запросто, причем уже через пару часов, даже подготовленному мне. «А много ли нам с тобой надо, Саша? Утром встаешь, за окном свежо, снег, горы. Красота, водные процедуры, завтрак, потом прогулка до обеда, после нее трапеза и дневной сон, потом за чаем пасьянс или партеечка в шахматы. Ты не разучился еще играть-то? Обставлю тебя в два счета. Потом снова прогулка, лыжи или чтение, ужин под треск камина, грампластинки, беседа о вечном. Вот и день прошел. Так это я тебе просто так накидал, на скорую руку? А сколько там всего еще интересного окажется? Того, чего мы еще не знаем. Подумай. В общем, не переживай. Заскучать я тебе не дам». «Ладно, уговорили», — меланхолично ответил я. «Тебе вещи забрать из отеля надо?» «Нет, не нужно. Все со мной. Я путешествую налегке». Мы тем временем встали и пошли со станции к набережной. «Так это же просто замечательно! Едем скорее, а то я уже притомился от дороги, признаться». Впервые за время нашей беседы он немного нахмурился, отчего все 60 с лишним лет на мгновение показались на его лице, однако через секунду жизнерадостный крепкий старикан вернулся. «Пойдем, Саша, пойдем. Нужно найти автостанцию и автобус, который нас дотуда довезет». «Скажете тоже, Евгений Николаевич. Может, еще извозчика поищем с каретой?» Мне даже смешно стало от его наивности. Все-таки старый он, прошлый век. «Думаю, здесь нет автостанции. А если и найдется, хочется вам болтаться в автобусе? Поедем на такси». Как скажешь, дорогой друг. В этом вопросе я всецело полагаюсь на тебя. Вон, смотри, стоят бомбилы. Сдерут с нас 3 шкуры. Я, конечно, с ними поторгуюсь, но чур платишь ты. Так уже со мной было. Помню, в 86-м я в Алмату ездил. Тут мне в голову пришла гениальная идея. Просто чертовски гениальная». «Не нужно, Евгений Николаевич», — сказал я. «Я знаю, кто нас довезет». Мы ждали Нику чуть ли не 30 минут. Она приехала одна и ослепила нас своей довольной улыбкой, однако при виде моего нового спутника не сдержала своего удивления. Я посадил его к ней на переднее сиденье, а сам забрался назад, достал наушники и включил музыку. Последним, что я слышал, были слова Евгения Николаевича: «Когда я жил на Сахалине...» Снег в киселе. Все мои друзья, которые знакомы с Евгением Николаевичем, терпеть его не могут. Дескать, все, что ему нужно, это свободные уши, чтобы вливать в них весь свой бред, копившийся десятилетиями. Если он добрался до твоих, все, туши свет, пиши пропало, смело вычеркивай из своей жизни несколько часов. Этот 65-летний старикан подробно расскажет, как наилучшим образом приготовить оленину, что означает тянуть палубу, как реставрировать антикварную мебель. Вдобавок ты раз и навсегда уяснишь разницу между флюсом и кариесом и заодно подтянешь свой вьетнамский язык. Евгений Николаевич растолкует, что такое карамболь, как путешествовать автостопом и как торговать нелегальными автомобилями из Японии. А еще, где можно достать запрещенные медицинские препараты и чем за миокулька с предпочтительной драцены. Он может вам поведать о своих мюнхенских похождениях в середине 80-х, о своей врачебной практике и ее удивительных случаях, о своей ненависти к французской кухне и безграничной любви к марийским девушкам. И еще очень-очень много о чем, уж поверьте моему опыту. И если он начал, его не остановить. «А я же ему с самого начала говорил, что нужно было немца брать». Спустя 30 с небольшим минут продолжал Евгений Николаевич. Машина остановилась, и на всегда безоблачном лице Ники проскользнула мимолетная тень облегчения. Она даже не стала рыться в кошельке и отчитывать сдачу, а просто быстро вернула мне одну из моих купюр со словами «скидка постоянным клиентам». Что и говорить, я был удовлетворен. И скидкой, и дядей Женей. Он был великолепен и не замолкал ни на минуту. Я даже был готов снова прокатиться, чтобы еще больше насладиться возмездием. «Глубоко уважаемая Вероника, спасибо вам за приятную поездку. Спасибо. Когда мы надумаем ехать обратно, Саша всенепременно позвонит вам, и тогда я дорасскажу эту историю. Незабываемая история. Удивляться можно до бесконечности». Евгений Николаевич был в таком возбуждении, что готов был прямо-таки перелезть к ней на водительское сиденье. Наверное, нечасто в роли слушателя ему попадались молоденькие красивые девчонки. «Евгений Николаевич, вряд ли буду свободна, чтобы забрать вас, но вы звоните, вдруг вам повезет». Девушка сидела лицом к нему, прижимаясь спиной к водительской двери. «Прощайте, Саша. Отдохните хорошенько. Поднимайтесь на фуникулёре. Высота Византии 2450 метров. Гостиницу найдете легко. С Евгением Николаевичем не пропадешь». «О, это точно. Но простите, откуда вы знаете, дорогая? Я вам еще не успел рассказать о том случае». Я вышел из машины, достал чемодан Евгения. Старикан вылез следом, хлопнул дверью, после чего Мандео сразу же тронулся с места и резво умчался прочь. Уже темнело. Всю дорогу вместе с Хальмер-Ю мы петляли меж гор, забираясь все выше и выше и удаляясь все дальше и дальше от моря. В том месте, где высадила нас Вероника, скалы подходили вплотную друг к другу, сходясь вместе и образуя что-то наподобие узкого ущелья. Дорога заканчивалась вертолетной площадкой, несколькими хозяйственными и складскими постройками и небольшой станцией канатной дороги. Одинокая Хонда и все. Дальше в ущелье продолжала бежать только река. Пути не было. Только назад. «Хорошо здесь». Он закурил и глубоко затянулся. «Вдали от дома и думается как-то иначе. И чувствуется тоже все по-другому». Мне вспомнился советский мультфильм «Ёжик в тумане». Тот момент, когда они вместе с медвежонком молча сидели и смотрели на звезды. Я ничего не ответил. Он был прав. Он часто говорит верные вещи, когда не несет всякий бред о своем прошлом. Заметно похолодало. Я нацепил на себя кофту, а Евгений Николаевич извлек из своего чемоданчика желтую олимпийку сборной Бразилии по футболу и надел ее под жилет. Кроме кассира, других людей мы здесь не заметили. Кабинки канатной дороги ходили нечасто, поэтому нам пришлось подождать 10 или 15 минут, прежде чем одна из них нас заберет. Евгений Николаевич снова закурил, а я изучал расписание движения и правила пользования этим видом транспорта. Наконец, мы поехали. Как утверждал кассир, подъем продлится около 30 минут. Полчаса, когда от тебя уже ничего не зависит. Ты сделал свой выбор, и теперь остается только ждать. Настрой у Евгения Николаевича был менее философским. Как всегда, впрочем. «Ну и развалюха. А не шваркнемся мы с тобой где-нибудь посередине подъема, а?» «Ну, если вы перестанете шарахаться и сядете уже вместе со своим чемоданищем, то у нас появятся небольшие шансы доехать», — спокойно ответил я. Евгений Николаевич плюхнулся напротив. Пошел мелкий дождь, в щелях кабинки засвистел ветер. Чем сильнее расходилась непогода, тем уютнее становилось здесь, внутри. Не хватало только пылающего камина и вина. Ну, или хотя бы чая. «Саня, признавайся, это ты погоду испортил?» «Не, я ее не портил. Если я что-то и планировал испортить, так точно не ее». Мы снова замолчали, каждый думал о своем. Надо же, даже дядя Женя так может. Думать о чем-то молча. Слева и справа от нас в полутьме проплывали темно-зеленые, почти черные деревья. Вот мы уже поравнялись с их кронами и медленно, дергаясь и поскрипывая, поднимались выше и выше. То тут, то там появлялись белые струйки и облака тумана. Внизу еще были различимы фонари над воротами гаражей и свет из единственного окна станционного смотрителя. Однако уже через несколько минут туман окутал все вокруг. Кроме появляющихся и исчезающих деревьев, в этом мире перестало существовать что бы то ни было еще. Были только я, Евгений Николаевич, да наш рассыпающийся на ходу звездолет. И туман за бортом такой густой, что бери да хлебай, была бы большая ложка, а то и вилка, чтобы втыкать ее и наматывать эту плотную сахарную вату. В одно мгновение даже деревья пропали с радаров. Мы висели в нигде и в ничто. Двигались ли мы? Шло ли время? А если шло, то много ли его утекло? Мы не знали. Евгений Николаевич и тот молчал, явно сбитый с толку. Он-то, которого, по его же словам, ничем не удивишь, потому что он все в этой жизни уже видел. Пока он сидел так, взирая своими большими, широко раскрытыми глазами то направо, то налево, дождь продолжал барабанить по стеклам, а ветер слегка покачивал наш корабль. Одна из двух еле горящих лампочек под потолком начала истерично моргать. Это раздражало, и я закрыл глаза. Всему приходит конец, тем более молчанию дяди Жени. «Сань, а, Сань, спишь, что ли?» Он потрогал меня за колено. «Почти. Прошедшая ночь выдалась короткой. Я открыл глаза». «И чем это ты занимался? И с кем?» Старикан снова расплылся в своей довольной улыбке. «Впрочем, можешь не отвечать. Я, юноша, достаточно взрослый. Что к чему, соображать умею. Хорошенькая хоть? И как заржет?» «Конечно, хорошенькая», — ответил я. «Такое вытворяла. Всю жизнь мечтала о таком». «Ну ты артист», — протянул он. «Сань, а, Сань, что это за туман такой? Как будто смотрит и смотрит на тебя. И дверь не закрыть, чтобы не подсматривал, и не спрятаться от него никуда. Сидим тут, как в аквариуме». Он вертел головой на 360 градусов, напомнив мне сову из советского мультфильма про Винни-Пуха. «Не думал, что вы такой впечатлительный, Евгений Николаевич». «Расслабьтесь». Я зевнул. Если бы не периодические судороги, которыми страдала наша кабинка, и не холодный, сквозящий через многочисленные щели ветер, я бы уснул, честное слово. «О, отличная идея. Никогда не знаешь, что ждет тебя в дороге. А уж что-что, успокоительные средства я с собой всегда вожу. Вот, пожалуйста, 12-летний односолодовый шотландец с равнин Соединенного Королевства. Но!» Тут он с очень важным видом поднял указательный палец вверх. «Хочу отметить, что источник воды, служащий для производства напитка, расположен в высокогорье». Не знаю, что пытался сказать этим фактом Евгений Николаевич, но я на всякий случай открыл рот в выражении полного восторга. «Производство располагается в открытом поле у подножия холмов Старый Килпатрик, неподалеку от Глазго», — продолжал лекцию старикан. «Название, кстати, в переводе с кельтского, между прочим, означает «угол поля». Дядя Женя поставил бутылку на сиденье и снова полез в чемодан, чтобы извлечь оттуда две металлические мензурки, похожие на наперстки, только большего размера. «Не поверишь, со времен службы со мной путешествуют. Столько я из них вылокал, Саня, свихнуться можно. Море!» Он громко захохотал. «Азовское. Филиппинское, Саша, или Саргассово?» Тот аж взвизгнул от удовольствия, разливая по наперсткам виски. «Я не знаю таких. Вы снова лапшу мне на уши вешаете?» «У тебя по географии какая оценка была?» Он посмотрел на меня с неподдельным сожалением. «Не отвечай. Решено. На день рождения подарю тебе глобус. Будешь искать мне Филиппинское море». С этими словами он протянул мне напиток. «Да ну вас! Сколько всякой фигни у вас в голове!» «Сочту за комплимент, коллега. А вообще, стакан стаканыч, я столько уже позабыл, чего ты еще даже и не знаешь. Представить себе не можешь. Вот за это и выпьем». Его глаза потерялись за большими щеками. «Что, за вас пьем? Скромный парень этот мой Евгений Николаевич». «За знания пьем, Саша. За знания». «А как же меньше знаешь, крепче спишь?» Нравилось мне его подкалывать и изводить всякой ерундой. Он меня, а я его. «Ой, все. Давай выпьем, а после уже подискутируем». Он протянул ко мне руку, которая неожиданно замерла на полдороги. Евгений Николаевич уставился в окно. Туман сделался менее густым, но дело было совсем не в нем. С неба вместо дождя падал снег, неспешно и невозмутимо, потому что ветер уже утих. Казалось, снежинки застревают в тумане, как в киселе. А может, это наш космолет застрял? Не могу сказать. Это происходило в полной тишине, которую нарушала лишь работа фуникулера. Евгений удивленно посмотрел на меня и обреченно пожал плечами. На его лице читалось Ну, как скажете, снег в киселе, так снег в киселе. Акинтошин в его руке гораздо стремительнее, чем раньше, двинулся в мою сторону. Дзынь. Первым из кабинки на твердую землю вылетел чемодан и глухо залетел в ближайший сугроб. Я кое-как выбрался следом и помог Евгению Николаевичу сойти на берег. Тот, кряхтя и раздражаясь задорной бранью, выкрикнул «Отдать якоря!» и последним, как настоящий капитан, покинул корабль. Я еле удержал его и чудом чуть не упал сам. После этого подъема мы уже точно не станем прежними, по крайней мере сегодня. Подъем на 2450 метров и литр виски изменили нас до неузнаваемости. Бразильская олимпийка за навеской висела на мне. В ней потерялись не только кисти моих рук, но и весь я сам целиком. На голове у меня была ушанка с красной звездой и ленинским значком пионера, которую Евгений Николаевич во все свои путешествия таскает с собой. По его словам, она приносит удачу. В какой-то момент нашего подъема он решил, что теперь она должна приносить удачу мне. Сам же ее раскрасневшийся обладатель остался в одной футболке и до колен закатанных джинсах, из-за чего его протез мог лицезреть любой желающий. Признаться честно, так близко людей с протезами я не видел ни разу, поэтому дядя Женя стал напоминать мне одноногого пирата, которому не хватало лишь попугая или, на худой конец, обезьянки. Некоторое время мы стояли, пошатываясь, приходя в себя и пытаясь понять, куда же нас занесло. Однако, как только Евгений Николаевич недвусмысленно дал понять, что замерзает, мы немедленно двинулись в путь на поиски гостевого дома Гилменхаус. Сегодняшнюю ночь вы проведете в отеле «Дельфин». Найти его оказалось несложно. Все как на фотографии, только занесено сугробами. Где-то под толщей снега потерялось озеро. Евгений Николаевич выразил сомнение. То ли это место, которое мы ищем? Тогда я рассказал ему про рекламку, подаренную мне Вероникой. Снег продолжал падать. Пока мы пересекали равнину, на которой мирно доживал свой век поселок Византия со своими редкими рассредоточенными домиками, я вернул старику олимпийку. Шапка так и осталась на мне. Забирать ее обратно старикан категорически отказался. Плато было достаточно широким, чтобы строения не жались друг к другу и чувствовали себя вольготно. Все здесь продувалось насквозь, из-за чего горнолыжные подъемники пронзительно поскрипывали, качаясь туда-сюда, как зловещие качели в дешевых фильмах ужасов. Где-то просматривались скопления коттеджей, довольно плотные, как будто их некуда больше ставить на таком большом пространстве. Жизни здесь, мягко говоря, не было. Поселок спал летаргическим сном. Гуляющих мы не встретили. Редкими были фонари, света в окнах я не заметил вообще. Лишь ярко горела вывеска то ли бара, то ли ресторана «Корова». Где-то вдалеке мигала еще одна. Однако различить ее содержание было невозможно. И это крупный курорт? А впрочем, может, днем все иначе? Гилменхаус легко было разглядеть в темноте. Горели два фонаря по обеим сторонам от входа, окна трех первых этажей и какие-то огни на башне в правом крыле здания. «А это точно отель? Больше похоже на замок графа Дракулы». Дядя Женя был в порядке. Ни в одном глазу. Какая усталость. Какой виски. «Не, гостевой дом. А, кстати, сколько вам было лет, когда он родился? А вот я порядком устал и шел, кажется, ну, очень медленно». «Кто?» — посмотрел на меня Евгений Николаевич глазами совы из Винни-Пуха. «Драф Дракул. Тьфу, драф, граф. Ну, вы поняли». Я замолчал, дав старикану возможность вдоволь насмеяться. «Ну, прекрасно же! Прямо приорат Сарабоны! Смотри, какая копия романского стиля! Как монументально! Что, неужели и потолки там сводчатыми будут, а?» Евгения понесло фантазировать, а я привычно ушел в свои мысли, которых, признаться, в общем-то и не было. Ужасно хотелось спать. Зато Евгений Николаевич был бодр как никогда. Я плелся за ним, А он, как ни в чем не бывало, рассуждал о готическом стиле и классицизме в архитектуре, которые пришли на смену романскому стилю. «Ой, Санек, а какой это вообще отпад? Такая красота, представить себе не можешь! Особенно базилика Финцерхайлиген. А еще хорош китайский дворец в Ораниенбауме. Там такие девчонки были. Что вы несете, дядь Жень?» Не сдержался я. «Просвещение и свет в твою темную голову, нехусь!» «Как вы меня назвали? Или это было не существительное, а наречие?» Я не разобрал. «Нехусь. Так моя дочь называла всех неслухов. В 3 года, что ли? Не помню уже». Евгений Николаевич замолчал. Видимо, вспоминал точный возраст, когда данный термин был изобретен его дочерью и введен в обиход. «Значит, еще и нехусь. Интересное слово. По оригинальности запросто может поспорить за первое место с странным вымирающим динозавром». Чем ближе мы подходили к гостинице, тем чаще мне чудился запах рыбы. Зимой-то на улице. Все-таки последний наперсток был лишним. При приближении к гостинице дорожка делалась все уже, а сугробы по ее краям становились все ближе и ближе, угрожая сомкнуться тупиком. К счастью, этим тупиком стала входная дверь. Я потянулся было к звонку, но мой спутник, скорый на необдуманные действия, с лету распахнул дверь, словно вернулся к себе домой. Мы вступили в узкий, слабо освещенный коридор. Я затворил за собой дверь, и чемоданом старика чуть не снес напольную вешалку, прятавшуюся в самом углу, слева от двери. Мы постояли некоторое время в тишине, привыкая к свету и осматриваясь. К нам никто не вышел. Нас никто не встречал. Справа, рядом с Евгением Николаевичем, располагалась дверь с понятным заголовком «Только для персонала». Далее, в нескольких метрах за ней, виднелся ресепшн или гардероб. Угол стены, в который утопала стойка регистрации, закрывал обзор и не давал ясного представления о том, что же это за углубление в стене и есть ли там вообще хоть кто-то. Далее наш коридор под прямым углом упирался в еще один коридор. Свет в нем горел куда ярче, чем при входе. Откуда-то справа раздавались голоса, оживленно беседовавшие. Мой спутник проследовал вперед, я поспешил за ним. В конторке портье действительно никого не оказалось. Стойка, как и все рабочее место администратора, была оформлена темным деревом. На задней стене виднелось несколько закрытых шкафчиков и полок с благодарностями, календарями и какими-то книгами. В правом углу я заметил узкие вертикальные окошечки для хранения бумажной корреспонденции и большую ключницу с 3 висевшими на ней ключами. Всего я насчитал 17 крючков для ключей. В дальнем левом углу находилась дверь, на этот раз никак не подписанная. В конторке ярко горел свет, что вместе с искусственным деревянным оформлением делало этот уголок очень уютным. На душе у меня чего-то сразу потеплело. Евгению Николаевичу был чужд романтизм, поэтому он, недолго думая, размашисто приложился к звонку для вызова персонала. Хорошо, что это всего лишь звонок, а не корабельная рында, иначе старикан без тени смущения поднял бы на уши весь дом. Пришлось подождать. И в тот момент, когда дядя Женя начал закисать, на его физиономии появилась скучающая мина, а рука поднялась для повторного удара по кнопке звонка, из освещенного коридора вышел человек. На вид ему было столько же лет, сколько и Евгению Николаевичу, или даже больше. Наверное, все же больше, потому что шагал он тяжело и неспешно. Старик был крепко сложен, большой живот поддерживали подтяжки, без которых это нажитое за долгие годы приданое отвисло бы до колен. Ухоженные густые усы, бритое лицо, поседевшая голова с длинными волосами и залысинами отлично гармонировали с идеально вычищенными бирюзовыми дорожками на полу и темными отглаженными до блеска портьерами над стойкой регистрации. Опрятные брюки и рубашка выдавали в старике достойного хозяина виденной нами конторки. «Август Аллан, господа. Гостевой дом Гилменхаус к вашим услугам. Чем могу быть полезен?» Глубокий голос, приветливая интонация и широкая искренняя улыбка вызвали во мне ответную симпатию. Старик откинул вверх дверцу конторки, зашел внутрь, повернулся к нам и сложил руки одна на одну на темной деревянной столешнице. Евгений Николаевич самым учтивым образом ответил. «И вам доброго вечерочка». Даже отвесил еле заметный реверанс. «Вот интересно, если бы у моего старикана на голове была шляпа, он бы ее снял?» «Меня зовут Евгений, а это мой приятель Сан Саныч. Я бронировал у вас двухместный номер на нынешний день». Дядя Женя замолк, глядя, как Август Аллан сел в потертое кожаное кресло, надел очки, открыл журнал и принялся его листать. «Будьте добры, ваш паспорт, пожалуйста». «Конечно, вот, я его еще даже не успел потерять», — похвастался Евгений Николаевич. Администратор и консьерж в одном лице молча взял в руки документ, а после, изучив его и сравнив данные со своими записями, вернул обратно. «Все в порядке», — улыбнулся Аллан. «За вами закреплен номер на третьем этаже, на 5 суток. Вот только он одноместный. Однако, позвольте я объясню». Сразу остановил он жестом собирающегося уже возмутиться Евгения Николаевича. «Вы действительно забронировали двухместный номер 6 дней назад, если мне не изменяет память. Вы звонили, я с вами говорил. Очень хорошо помню наш разговор. Вы сказали, что будете один, но для большего удобства просили приготовить для вас именно двухместный номер. Тогда у меня было много свободных комнат, потому что еще работал самый большой отель в нашем поселке. Отель «Дельфин». Но потом его закрыли. Отдыхающих было мало, а под конец сезона их будет еще меньше. И в конце прошлой недели всех постояльцев расселили кого куда, в том числе и ко мне. Я был вынужден как-то выкручиваться, делать рокировки, перетаскивать мебель. Так что в вашей комнате вместо двухместной кровати стоит одноместная. В остальном все то же самое, беспокоиться не стоит. Но вы приехали не один, и теперь вам необходима еще одна комната для Сан Саныча, верно?» «Совершенно верно», — подтвердил дядя Женя. «Сегодня у меня не только свободных номеров, но даже и пустых коек нет. Это я точно знаю, даже в документы заглядывать не буду. Вот завтра, по-моему, кто-то съезжает». Он снова надел очки и открыл книгу, провел пальцем по странице сверху вниз. «Так и есть. Завтра освобождаются сразу 2 комнаты». Он оторвался от книги и посмотрел на нас. «А сегодня нам что делать? Не на улице же ночевать? Холодно вообще-то». Евгений Николаевич перевел свой взгляд с Августа на меня. «Да и мокро». «О том, чтобы переночевать в Гилменхаус, речи быть не может. При всем моем желании разместиться просто негде. Все служебные помещения, которые я мог отдать для отдыха гостей, я уже отдал. В том числе и свои апартаменты, что заставило меня переселиться в башню». Август замолчал и задумался, глядя куда-то на стол, и вдруг оттолкнулся ногами от пола, крутанулся в кресле и посмотрел на ключницу с висевшими в ней ключами. Некоторое время он сидел так, вероятно, размышляя о чем-то, потом повернулся к нам и сказал: «На одну ночь я могу поселить вас в отеле «Дельфин». Мне кажется, это возможно. Не думаю, что в этом есть что-то противоправное, если, конечно, вы не будете против». Хозяин Гилменхаус посмотрел на меня. «А почему я должен быть против?» — ответил я. «Видите ли, дело в том, что «Дельфин» пуст», — глядя мне в глаза, сказал Август. «Всех гостей расселили, провели генеральную уборку, подготовили к весне и закрыли. А заботу об этой гостинице в межсезонье взвалили на меня». «И что, совсем никого нет?» — поинтересовался я. «Ни души на всех 10 этажах и во всех 44 номерах». «Да зачем все это надо, Санек? На полу у меня поспишь ночку, а завтра заселят по-человечески». С этими словами старикан положил мне руку на плечо, отчего я чуть не присел. Признаться, спать на полу в отпуске мне не очень хотелось. «Найдется у вас что постелить для этого джентльмена?» «Думаю, найдем», — кивнул Август. «А вы сами-то что скажете?» — обратился он ко мне. «Мне бы не хотелось доставлять вам неудобства, поэтому сделайте так, как вам будет проще», — подумав, ответил я. «Проще будет положить вас прямо в коридоре», — со смехом сказал Август. «Мне все равно нужно сейчас идти в «Дельфин», проверять замки и котел, потому отвезти вас туда и поселить в одном из номеров для меня не составит никакого труда. Там есть электричество, и там тепло. Поужинайте здесь, и можете находиться в Гилменхаус сколько угодно, а отдыхать — туда. Запасные ключи я вам выдам. Отель находится недалеко. Как хотите, в общем. «Ну подумай сам, что ты будешь там один делать? Соскучишься?» — заявил мой друг. «Оставайся со мной. Решено. Август Аланович, давайте, стелим». Август не двигался с места и смотрел на меня. Я задумался. Откуда-то из-за угла коридора продолжали раздаваться громкие звуки беседы. Говорили о лыжах и сноубордах, какие лучше покупать и куда ездить кататься. Несколько раз по коридору туда-сюда пробежали с криком дети, что-то вслед им кричали родители, кто-то поднимался или спускался по деревянной лестнице, гремя посудой. Я различал стук бильярдных шаров. «Позволите мне переночевать в «Дельфине»,» — устало проговорил я. «Конечно. Сейчас оформим документы, я провожу Евгения Николаевича, а потом отведу вас в отель «Дельфин» и покажу там все». Под мои вежливые отказы на настойчивые уговоры Евгения Николаевича переночевать в его комнате мы, наконец, оплатили отдых и подписали все необходимые бумажки. «Присядьте», — посоветовал мне Август. «Сейчас я вернусь к вам, Сан Саныч. Пойдемте». Обратился он к Евгению, вышел из-за конторки и не спеша отправился по коридору вглубь дома, откуда доносился шум. «Саня, не прощаемся», — подмигнул мне старикан и взял свой чемодан. «Не шалите тут, по крайней мере, сразу. Дайте им время к вам привыкнуть», — улыбаясь, ответил я старику и опустился на скамью. «Неужели и сигнализации нет?» Искренне удивился я после того, как Август открыл вторую дверь, и мы, стряхивая с себя снег, вошли в темный неосвещенный холл. На улице давно стемнело, но все же было светлее, чем в окутанном мглою помещении, и этот слабый свет, проникающий сквозь окна входной группы, оказался достаточным, чтобы видеть пространство вокруг себя и не налететь на что-нибудь. Август молчал. Закончив отряхиваться, он повернулся ко мне. Лица его я не видел, но могу предположить, что он смотрел на меня, как на человека, который советует аквалангисту перед погружением на всякий случай надеть на себя еще и парашют. Что-то было этакое в его позе и движениях. Старик включил фонарик, прошел за стойку ресепшн, зажег свет в вестибюле и произнес. «Какой в этом смысл? Пока охрана приедет на вызов, пройдет не один час. В сезон здесь круглосуточно дежурит секьюрити. Сейчас работы нет, всех распустили. Но, уверяю вас, опасаться на данной высоте некого. Ну, или почти некого. Завтра все увидите своими глазами». С этими словами Август прошел мимо меня, чтобы запереть входную дверь. Я огляделся. Мы находились в просторном холле, в центре которого располагались скромная зона ресепшн и пара лифтов. По левую руку от меня на ближней двери висела табличка «Помещение охраны», сразу за которой я приметил гардероб с многочисленными пустыми вешалками, способный раздеть более сотни гостей. На противоположной нам стене двери двух загадочных служебных помещений. Из-за громадных шахт лифтов, уходящих в потолок, выглядывали туалетные комнаты. Справа — стеклянные двери ресторана «Старик и море». «Тут все по-простому», — как бы извиняясь, сказал Август. «Если сравнивать с теми отелями, что снизу, я имею в виду, конечно, там роскошнее и современнее, что и говорить, но мало кто знает, что этот отель — самый первый четырехзвездочный в этих местах, для своего времени один из самых современных на Черноморском побережье». «Все было хорошо до тех пор, пока не закрыли трассы?» — спросил я. Август снова не спешил отвечать. Видимо, такова была одна из особенностей его характера — принимать лишь взвешенные и продуманные решения. Он положил фонарь на стол, сунул обе руки в карманы и обвел взглядом помещение. «Вот скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что убивает отели?» Он смотрел на меня в упор, продолжая держать руки в карманах своего пальто. Я хмыкнул. Никогда об этом не думал. Еще бы, с таким же успехом я мог размышлять над тем, почему лягушки зеленые или какую музыку предпочитают жирафы. Но все же, попробуйте предположить. Может быть, высокая стоимость содержания? Совсем нет. Он выдержал паузу и медленно продолжил. Отели убивает неспособность людей принять как данность тот факт, что лишь путешествия делают нас по-настоящему счастливыми. Я молча ждал продолжения, но его не последовало. Вместо этого Август снова взял фонарь, зашел за стойку регистрации и снял ключ от одного из номеров. «Ничего не имеете против номера 201?» «Да пожалуйста, любой на ваш вкус, лишь бы поспокойнее и без соседей». «Напомню», — улыбаясь, сказал Август, «что кроме вас в «Дельфине» нет ни души». «Да-да». Я подошел к стойке и провел рукой по холодной мраморной поверхности. Но, насколько мне известно, в любом уважающем себя отеле должна быть комната с призраками, а там, где ее нет, ее всегда кто-нибудь да и придумает. Сказав это, я резво нажал на стоящий здесь же металлический звонок для вызова администратора, который пронзительно зазвенел, всколыхнув покрывавшую все вокруг, подобно пыли, тишину. «Прямо как с лохнесским чудовищем», — произнес Август. «А что с ним?» «А ничего». Но бьюсь об заклад, что лохнесское чудовище изобрели в своих вонючих кабинетах молокососы-маркетологи. Положив ключ в карман, Алан вышел ко мне. Что ж, понравится вам это или нет, но здесь нет привидений, и никакой умник их пока что не выдумал. Добавлю, что здесь никого не убивали, и случаев самоубийств здесь зафиксировано также не было. Надеюсь, к завтрашнему утру в этой статистике ничего не поменяется. Он вкрадчиво посмотрел на меня. Вы не возражаете, поэтому будет 201. Пойдемте, я покажу вам отель. Так сказать, проведу небольшую экскурсию. Только быстро. Еще столько хлопот в Гилмине. Все дела не переделать. Это я в свои без малого 80 лет уже, конечно, уяснил. Однако, когда от скорости передвижения твоей задницы зависит отдых наших гостей, продолжаешь шевелиться с утра и до глубокой ночи. Сильный ветер заставил его замолчать, а меня обернуться к входной двери. В наступившей тишине стало слышно, как его порыв то усиливается, осыпая хлопьями снега стекла и двери отеля, то ослабевает, отчего тишина, царящая вокруг, еще больше сгущается. «Помещение охраны и гардероб на 90 человек, я думаю, вы уже заметили». Он зашагал по причудливому абстрактному узору напольной плитки, приглашая меня проследовать за ним. Его ботинки все еще оставляли мокрые следы. «За этой дверью располагается комната отдыха персонала. В хороший сезон у нас может работать до 130 человек». Старик бросил на меня быстрый взгляд, на который я ответил кивком восхищения. «Но это было раньше. В последние годы персонала было от 50 до 60 служащих. В этом году «Дельфин» побил все свои худшие рекорды. 32 человека, включая весь линейный и административный персонал. Так-то...» Он умолк на несколько секунд. Для него, видимо, это действительно было горем. Он не стал открывать для меня и показывать служебное помещение, а лишь дернул за ручку двери, удостоверившись, что та заперта. «Мы закрываем все двери в межсезонье, приводим все в порядок и запираем, включая все 44 номера. Вряд ли вам что-то может там понадобиться. Следующая дверь... это кабинеты бухгалтерии и офис управляющего. Далее следует электрощитовая и ИТП. Попасть в них можно только с улицы, обогнув здание». Август продолжал говорить, рассказывая мне про общую мощность напряжения, на которую рассчитана отдельно установленная подстанция отеля, про электрический котел и систему отопления гостиницы в зимнее время. А я искренне не понимал, зачем мне вся эта информация. Мне, человеку, здесь ранее никогда не бывавшему и остановившемуся только на одну единственную ночь. Отель «Дельфин» был построен в 1963 году, продолжал управляющий, когда здесь велось большое строительство нового, современного на то время горнолыжного комплекса «Византия». В рамках данного проекта, между прочим, была построена первая в Советском Союзе канатная дорога. А Гилменхаус построен тогда же? Я перебил рассказчика, желая продемонстрировать свою заинтересованность. Хотя, честно, виски и накопившаяся усталость брали свое. О нет, Гилменхаус построил мой отец в 1938 году, и назывался он тогда «Приют усталого альпиниста». Об этом как-нибудь в другой раз. Прокашлялся в кулак господин Аллан. Когда мы обогнули центральную колонну, составленную стойкой регистрации и двумя далеко не современными лифтами, Август указал мне рукой на ресторан. «Какие здесь готовят баклажаны в кисло-сладком соусе? Не побоюсь этого слова, лучший ресторан во всем нашем заплесневелом райончике. Конечно, после стряпни в Гилмене». Он лукаво мне подмигнул. «Это наш ресторан «Старик и море». Зайдем? Вы не против?» «Никогда не отказываюсь от приглашения сходить в ресторан», ответил улыбкой я и прошел за ним в открытую стеклянную дверь. «Ждите здесь, я зажгу свет». Он включил фонарь и отправился вглубь помещения. Пока его прожектор, раскачиваясь, блуждал в темноте, я успел отметить, каким огромным было это заведение. Квадратов 100, не меньше. Когда глаза немного привыкли к темноте, я увидел, что зал был пуст, а все столы, стулья, диванчики и кресла аккуратно сложены справа от меня в дальнем углу. Я прошел через большой зал к находящимся на противоположной стене многочисленным, на всю длину стены, огромным окнам. Снегу не было конца, и он продолжал валить, то плавно падая вниз, то резко взмывая вверх, повинуясь переменчивому характеру вольнолюбивой стихии. Зажегся свет, и я обернулся. Ресторан действительно был пуст. Мебели, уложенной в углу, было много, так что эта гора простиралась от меня и почти до входной двери ресторана, загромоздив при этом 4 угловых окна, по 2 на каждый из составляющих угол стен. Пол выложен точно такой же плиткой, как и в вестибюле, только без мягких синих ковров. На другом конце комнаты, в правом ближнем ко мне углу, располагался опустевший бар. Ни барных стульев, ни какого бы то ни было инвентаря. Рядом с ним, у входа в служебное помещение, стоял Август. Я пересек зал и подошел к нему. «Большой ресторан. Наверное, в рабочее время здесь не протолкнуться?» «Да, да, в лучшие его времена так и было. Спустя 35 лет с момента открытия курорта, в 1998 году, в самый разгар сезона, на нас сошла лавина, а за ней еще одна. Ни та, ни другая каким-то чудом не накрыла поселок, но похоронила под собой фуникулер, единственный путь, связывающий нас со всем остальным миром. Автомобильных дорог здесь до сих пор нет». Он грустно вздохнул. «Пострадавших среди отдыхающих, к счастью, не было. Однако 8 служащих на станции внизу было погребено заживо. Более 1000 человек, находящихся на тот момент в Византии, включая меня, остались без электричества на 5 дней. 119 часов понадобилось чертовым харвинским умникам, чтобы протянуть нам кабель». Август выругался и зашел за бар. Нагнулся на несколько секунд и громко ударил о деревянную столешницу бутылкой шотландского скотча. «Эвакуация, все дела». Старик зашел в служебку, продолжая что-то говорить, хлопнула дверца шкафчика, звякнула посуда, и он вернулся. «Конечно, проще прикрыть курортик, чем в чем-то разбираться. Да, у новой власти новые курсы, новые проекты и приоритеты». Он поставил 2 стакана рядом с бутылкой, которую тут же открыл. «К тому же, экономический кризис, девальвация, головы полетели. В общем, Византия в тот год для туристов до конца сезона была недоступна. А со следующего, после нашей долбежки во все канцелярские двери, нам разрешили открыться, однако трассы запустить так и не дали. Я бегал, ругался тут со всеми. Тогда помоложе был, силы еще имелись. А мне в ответ: «Страна рушится, денег ни у кого нет. Какие курорты?» Он хмыкнул и махнул рукой куда-то в сторону. «Но это я только теперь понял. Тогда рвал и метал. Вся область туризмом живет. Все мы тут от сезона до сезона. А нас закрывают. Тогда я не понимал, злился, убивался. Пейте, пейте, это хороший напиток». Прозвенела торжественная дзынь, и мы выпили. «Сейчас-то я понимаю, что человек по своей природе ленивое создание». Август даже не поморщился, лишь губы облизал. «Таким был с момента сотворения, и в 1998 был таким же. А сейчас еще более ленивым стал. Если не открыли трассы тогда, сейчас точно не откроют. Наша власть о нас забыла, а если и помнит, так отмахивается, как от надоевших комаров. Неудобно про нас вспоминать и про деньги огромные, что сюда вложены. Хотя о деньгах они не думают. Те люди, что проект создавали и финансирование выбивали, уже померли давно. А этим говнюкам чужих средств и сил не жалко». Август вновь начал наполнять стаканы. Бульк-бульк-бульк. «А простой народ здешний, такие как я, кто продал все или досками заколотил и уехал, кто ласты склеил, а кто просто обрюзг и заплыл жиром. Такое ощущение, что никому ничего уже не надо. Раньше, если людям что-то не нравилось, они устраивали забастовки, митинги, революции, государственные перевороты, голодовки, в конце концов. Делали хоть что-то, чтобы изменить мир, в котором им выпало жить, потому что осознавали, что их жизнь слишком коротка, чтобы терпеть и смиряться. А что теперь? Окружили себя липовым изобилием. Не видят ничего вокруг и не замечают. А если имеют хоть какое-то недовольство существующими порядками, то быстро об этом забывают. Все их тихое недовольство так и остается тихим недовольством. В крайнем случае выливается в гневные сообщения в социальных сетях, написанные под какой-нибудь дебильный сериальчик или замыленный хит с попсового радио и заваривающийся дошик, политый газировкой. Он вяло махнул рукой и взял стакан. Мы снова выпили. «Несмотря на свой возраст, вы неплохо осведомлены о нравах современной молодежи. Чем больше пьешь эту дрянь, тем вкуснее она становится». «Случается еще, что заезжает молодежь. Да, у всех одно и то же». Он спрятал бутылку на место и унес стаканы. «Понесло меня что-то сегодня», — вернувшись, сказал старик. «Но я сразу, как только вас сегодня увидел, так и понял, что меня обязательно понесет. Здесь кухня». Он указал рукой на дверь, из которой только что вышел. «Холодный цех, горячий цех, кондитерский цех и склад. Санузлы, выход во двор. Здесь все было продумано. Правильно строили». С этими словами Август зашел за бар и погасил свет, после чего включил фонарь и направился к выходу из ресторана. «Пойдемте, поднимемся на второй. Я покажу вам номер». Мы прошли по темному пустому залу, и эхо, тихо, как будто все еще немного стесняясь, вторило нашим шагам. Смотритель почему-то не стал закрывать двери ресторана, когда мы вышли. «Вот здесь», — он указал рукой на лестницу, располагающуюся рядом со входом. «Здесь можно подняться пешком, хоть до самого 10-го этажа. Но вы не станете возражать, если мы воспользуемся лифтом? Что и говорить, но годы дают о себе знать». Он не стал дожидаться моего ответа, а прямиком направился к лифтам. «Стараюсь экономить силы там, где это возможно. Гилменовские пролеты помогают держать себя в форме. Наверное, поэтому мне до сих пор не нужна трость. Но здесь я привык ездить на лифте. Вот этот грузовой. Он сейчас отключен за ненадобностью. А вот этот работает». Август нажал на кнопку. В ответ она загорелась тускло-желтым цветом. Двери лифта с шумом открылись. Мы вошли в кабинку, рассчитанную на 4, максимум 5 человек. Внутри она была неловко обшита деревянными панелями, отчего казалось, что действие происходит не в 4-звездочном отеле, а в какой-нибудь советской 9-этажке. Воздух был затхлым, но внутри было чисто. Кое-где обшивка уже потерлась, виднелось несколько блеклых, нецензурных надписей. Август нажал на кнопку второго этажа, и она засветилась тем же грязно-желтым цветом. Выше кнопки десятого этажа я заметил надпись «Рай». Лифт резко остановился, и виски вместе со скотчем в моем животе на мгновение взмыли в воздух, а потом с бульканьем снова улеглись на прежнее место. Мы вышли в освещенный холл. Первое, что я увидел, была дверь номера 201. Август молча достал ключ из кармана. Устал, наверное, говорить. Оставит меня здесь и отправится доделывать дела. Я нащупал в кармане мобильник. Без 16:07. Только сейчас заметил, что в «Дельфине» до сих пор используются механические замки вместо электронных. Разбавил тишину я. Совсем прошлый век. «Все возвращается на круги своя. Попомните мои слова. Когда ключи снова войдут в моду, отель «Дельфин» будет первым отелем, где эта новомодная система будет успешно функционировать». Старик улыбнулся и открыл дверь. «Проходите, Сан Саныч. Сегодняшнюю ночь вы проведете в отеле «Дельфин».» Последний этаж или разговор по телефону. «Что ж, наверное, это все», — обернувшись ко мне, сказал Август. «И еще раз прошу меня извинить, что приходится принимать вас в таких условиях, но, честно признаться, ваш визит оказался для меня полной неожиданностью». «Не беспокойтесь, все в порядке», — поторопился успокоить старика я. «Никогда не мог бы подумать, что когда-нибудь в моем личном распоряжении окажется целый отель». «Да, да, это хороший отель. Когда-то был им». Он, кажется, не прочь был снова пуститься в воспоминания, но что-то его удержало. То ли сам уже устал, то ли меня решил больше не утомлять. «Остальное завтра. Вот вам номер моего телефона». С этими словами он протянул мне визитку. «Звоните, звоните в любое время, не стесняйтесь. У вас при себе сотовый?» «Да, имеется». «Хорошо, потому что, вероятнее всего, телефония отеля отключена на время межсезонья. Они всегда отключают. Проверьте телефон, когда будете в номере. Вы голодны? В 20:00 в Гилменхаус будет подан ужин. Будете?» «Наверное, нет. Прошедшая ночь была короткой, поэтому я бы лучше прилег сегодня пораньше. Спасибо. Не беспокойтесь». «В общем, решайте сами. Передумаете — звоните. Или не звоните, а сразу приходите. Дорогу запомнили?» «Ну да. Все ж просто». «Вот и хорошо. А завтра решим вопрос с номером и сможем переселить вас в Гилменхаус. Все, мне пора». Он зашагал в сторону лифта и замер перед открывшимися дверьми. «Ах, вот еще что. Вынужден вас предупредить, что система видеонаблюдения функционирует исправно, поэтому пусть вы и в одиночестве, но не позволяйте себе многого. Вы имеете право это знать. За собственную безопасность не переживайте. В отеле больше никого нет. Дверь я за собой запру. Запасной комплект ключей от входной группы я вам уже отдал на тот случай, если вы все же решите прийти сегодня на ужин. Пара дверей, два замка. Все предельно понятно. А завтра утром я к вам зайду. Вы во сколько просыпаетесь? В 8 появлюсь. Не рано?» Помедлив секунду, я ответил. «Лучше в 9. В отпуске я хотел бы отдохнуть». Не стал уточнять, что такова моя слабость — просыпаться как можно позже при любой возможности. «Хорошо. Отдыхайте сколько угодно. Уж здесь-то вам вряд ли кто-то помешает. А в 9 я зайду». Он уже вошел в кабину лифта, когда я окликнул его. «Август, вы не будете возражать, если я допью тот скотч, которым вы угощали меня в ресторане? Отличный напиток». Пить я, возможно, и не стану, но уж лучше спросить заранее, чем потом брать без разрешения. «Конечно, у меня есть еще. Я же вам говорил, что это отличное пойло». Я успел увидеть, как засиял Август, прежде чем двери лифта захлопнулись, и кабинка с грохотом стала спускаться. К Какое-то время я стоял и слушал, как останавливается лифт и разъезжаются его двери, как разлетается эхо шагов по пустому холлу покинутого всеми отеля. Вот открылась и захлопнулась дверь, повернулся ключ в замке. Эти звуки повисли в воздухе и вскоре растворились, после чего настала тишина. Любопытная ситуация. Впрочем, усталость и односолодовый шотландец вместе со скотчем не позволяли мне в полной мере осознать свое теперешнее положение. Снег в киселе. Ну что ж, пусть будет снег в киселе. Ночь в покинутом всеми отеле. Как скажете, в общем-то, я не против. Делайте, что хотите, чего уж тут. Вот только разбираться будем завтра. Извините. Мой мозг перевернул табличку на своей входной двери, и теперь в моих глазах можно было разве что прочесть «closed», ну или «не будить до весны». Сейчас мое лицо, как мне самому казалось, напоминало безысходную физиономию Брюса Уиллиса из какой-то последней части «Крепкого орешка», когда он все 2,5 часа, пока длился фильм, мучился от головной боли из-за похмелья. Ему бы принять ванну, выпить чашечку кофе или на худой конец стакан воды с анальгинчиком, а он в очередной раз безостановочно спасает мир, гоняя туда-сюда и обезвреживая бомбы, при этом всей своей гримасой говоря: «Да сколько ж можно-то? И когда все это кончится?» Почему мне вообще это вспомнилось? Вроде мир я сейчас спасать не собираюсь. Мысленно пожелав Брюсу Уиллису удачи в его нелегком деле, я задумался о том, что же мне делать дальше. Ложиться спать было еще неприлично рано, а погружаться в тот бедлам, что устроили переселенцы в Гилменхаус, означало попрощаться с отдыхом в том смысле, который вкладываю в это слово я. Тем более, что соседство Евгения Николаевича могло пошатнуть даже мое крепкое психологическое здоровье. Я и так сегодня наслушался его сполна. Да и зачем я ему сейчас в толпе новых людей, то есть свежих слушателей? Это его место, его звездный час и его тарелка. Сегодня мой друг будет на вершине, так пусть отдыхает и наслаждается. Я долго стоял в полной тишине и гонял в голове непонятные мысли. Знаете, наверное, такое состояние, когда пытаешься ни о чем не думать, но, черт возьми, все равно о чем-то думаешь и стараешься уловить мысль за хвост, а она все убегает. Ты хвать, а она уже усвистала, или скончалась от старости, или повесилась в темном углу. Тут же возникает новое, а может быть, сразу десяток новорожденных мыслей, и все они в рассыпную. И за кем бежать, кого ловить? Так я и стоял, невозмутимо играя в догонялки с собственным мозгом, который, если сам уже что-то и догнал, так только алкогольное забытье. Ощущение реальности вернулось ко мне, когда я понял, что стоять так и сверлить глазами сомкнутые двери лифта больше уже невозможно. Я медленно подошел и нажал кнопку. Машина повиновалась, заработали скрытые в шахте механизмы, и лифт, грохоча и шелестя открывающимися дверями, оказался передо мной. Тусклый желтый свет, льющийся с потолка, сильно контрастировал с яркими светодиодными лампами холла. Открытые двери ждали и как бы приглашали меня зайти в кабину, которая как будто хотела отвезти в любую точку земного шара, куда я только не пожелаю. Кстати, со мной случалось такое, что, сидя за рулем своего автомобиля, я бывал совершенно свободен. Домой не нужно, на работу тоже. Свободного времени уйма, можно уехать куда угодно, но на ум ничего толкового не приходило. Куда ехать? К кому податься? Мы можем пойти куда угодно и не можем пойти никуда. Я вошел в кабину, нажал кнопку 10-го этажа. Лифт сию минуту проглотил меня и заскрежетал наверх. Я следил за тем, как поочередно гаснут и загораются все тем же грязно-желтым светом кнопки этажей. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ждал, что надпись над 10-м этажом тоже вспыхнет и погаснет, знаменуя грядущую остановку под названием «Рай». Однако этого не последовало. Кабина с зажженной цифрой 10 остановилась. Ее двери открылись. Вестибюль 10-го этажа был погружен во мрак. Прямоугольник света, отбрасываемый лифтом, освещал пол и нижнюю часть противоположной стены. После того, как мы с Августом поднялись на второй этаж, где уже горел свет, я подумал, что управление освещением холлов осуществляется из зоны ресепшн первого этажа. Однако, поднявшись на 10-й, я начал в этом сомневаться. С другой стороны, не припомню, чтобы Август зажигал свет на втором этаже, потому что, когда открылся лифт, в вестибюле уже было светло. Я прислушался, но ничего не услышал, кроме усилившегося здесь, наверху, шума ветра за окном. Шагнул в темноту в тот момент, когда лифт начал закрываться, чтобы оставить меня одного в кромешной тьме. Казалось, он говорил: «Привез, куда просили. Все, счастливо оставаться», а сам поскорее припустил отсюда. Пришлось подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Я не двигался с места, держась левой рукой за стену, чтобы не потерять ориентацию в пространстве, а сам пытался вспомнить, бывало ли у меня в жизни что-то подобное, когда адреналин зашкаливал. Конечно же, случалось. Взять хотя бы тот случай, когда мы с товарищем удирали от четверых хулиганов после того, как забрели в далеко не самый благополучный и безопасный район Йоханнесфельда. Сейчас уже помнится с трудом. Беспощадное время скрупулезно, тщательно и систематично стирает прошлое в нашей памяти, освобождая место для событий настоящего. Они, события, накладываясь друг на друга, в итоге и составляют то, что обычно пишут на надгробном камне. Хотя какая разница, у кого что произошло в жизни? Итог-то у всех один. Шло время, однако ночного зрения я так и не обрел. Хотел было включить фонарик на телефоне, но, запустив руку в карман, обнаружил, что тот остался в номере. Я очень хорошо запомнил конфигурацию холлов первого и второго этажей. Скорее всего, на всех остальных этажах они идентичны. Решил обогнуть шахту лифта и выйти к тем высоким, от пола до потолка, окнам на противоположной стороне комнаты. Во-первых, там должно быть светлее, а во-вторых, мне хотелось взглянуть на вид, что открывается из окна 10-го этажа отеля «Дельфин» на лежащий внизу поселок. Я выбрал правое направление, как если бы, выходя из лифта на первом этаже, направился в ресторан. Держась рукой за стену, мелкими шагами, очень скоро достиг угла холла, после чего повернулся направо, где, как мне казалось, должен был располагаться единственный в комнате источник света. Я оказался прав. Сначала глаза слепо вглядывались во тьму, не различая ровным счетом ничего, однако, спустя несколько мгновений, мрак кое-где начал тускнеть, и вскоре появилась серая череда огромных окон, заменяющих собой значительную часть полукруглой стены отеля. Первое, что я увидел при свете, проникавшем снаружи, была стремянка, темный силуэт которой невозможно было ни с чем спутать на, теперь уже явственно светлом, фоне окон. На полу валялись обрезки веревок или проводов, а кое-где лежали и целые рулоны. А еще газеты, вата, пакеты, комки пыли, еще какой-то мусор. Разобрать было невозможно. На левой от меня стене я обнаружил черный прямоугольный провал лестницы. Обои на стене были недоклеены, а где-то и содраны. Местами они висели клочьями. Завяз ремонт. Помнится, Август говорил, что отель вычищен до блеска. Да он оптимист. Я провел рукой по стене и ощутил под толстым слоем пыли грубую, неровную поверхность необработанного кирпича. Стоя в дальнем от окон углу, я по-прежнему не различал ни своих ног, ни вытянутой на фоне пола руки, но все же решился двинуться к противоположной стене, при этом продолжал держаться левой рукой за стену. И как раньше не замечал ее неоштукатуренной фактуры и неровного рельефа. Чем дальше я шел, постепенно оставляя лифт позади, тем больше пространство комнаты и окна мне открывалось. Вдруг, в одно мгновение, я потерял контроль над собой и чуть было не вскрикнул. Или все же я кричал. Тут же меня прошиб холодный пот и одновременно с этим бросило в жар. Почему я согласился переночевать в огромном пустом отеле? Потому что всегда считал себя рациональным человеком. Чего мне тут бояться? Привидений, в которых я не верил? Бояться надо живых. И мне здесь не было страшно. Не было. До тех пор, пока я не увидел ее, чернеющую на фоне окна веревку с петлей на конце. Черт возьми, виселица. Я попятился, схватился за живот. От спазмов меня согнуло пополам. Присел, левой рукой взялся за переносицу в уголках глаз, силой сжал ее, вытер со лба проступивший пот, облизал высохшие губы. Вновь посмотрел на петлю. Она висела, не шелохнувшись. Сел на корточки, прислонился спиной к стене и попытался вернуть себе ровное, спокойное дыхание. Глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Вдох и выдох. Ни виселиц, ни висельников я никогда не боялся, хотя бы потому, что ни разу не видел их в реальной жизни. Кто бы мог подумать, что какая-то там веревка с петлей так напугает меня. Возможно, увидел бы я ее не в опустевшем отеле глубокой ночью, а где-нибудь на улице, при свете дня, тогда же внимания не обратил бы. По-прежнему полнейшая тишина. Ни единого привычного повседневного звука. Ни тиканья часов, ни дребезжания холодильника, ни шума воды в батареях, ни шуршания мышей и крыс. Ничего. Даже лифт молчал, и лишь ветер за окном продолжал кружить и вьюжить. Нужно встать, заставить себя подняться на ноги. На ноги, ставшие чужими и непослушными. Опираясь на стену, я выпрямился. Глаза успели еще больше привыкнуть к темноте. Теперь я хорошо различал мусор и хлам у себя под ногами. Наконец, совладав с эмоциями и вернув контроль над собственным телом, я медленно двинулся через холл, обходя груды непонятного старья и пустых бутылок прямиком к свисающей с потолка веревке. Когда я учился в средней школе, один парень из нашей компании свел счеты с жизнью, повесился у себя дома. Он был чуть старше меня, на год или два, тоже еще школьник. Мы с ним никогда не общались напрямую, но всегда здоровались, ведь нас объединяли общие знакомые. От них-то я однажды и узнал, что его больше нет. Я много размышлял об этом. Зачем он, совсем еще мальчишка, это сделал? Задумался о собственной смерти, хотя не успел еще даже понять, что такое жизнь, а потом совершил непоправимое. Что такого произошло в его жизни, что парень на это решился? Сколько я не думал об этом, но каждый раз приходил к одному и тому же выводу. В какие бы углы ни загоняла тебя жизнь, безвыходных ситуаций не бывает. То, что раньше, в моменты приступа безысходности, казалось тебе тупиком, по прошествии времени, на трезвую голову, будет выглядеть началом нового пути. Жечь мосты – дело нехитрое. Дай себе время. Вряд ли тот парень убил себя вот так сразу. Он мог думать о смерти снова и снова, днями, неделями и месяцами, ощущая, как он все дальше и дальше проваливается в безысходность. Или так ему казалось в то время. Вот это и есть самое страшное, что может быть на свете, когда человек искренне считает, что продолжать жизнь невозможно. Мальчишка больше не думал о школе, о друзьях, о том, что он хотел бы съесть на ужин, или о том, как здорово было бы поиграть в приставку или выпить пиво. Он перестал думать о своей подруге, которая, скорее всего, его бросила. Никого не оказалось рядом, чтобы вытащить его из этого ада. И парень думал лишь о том, что ему нужно умереть. Он желал смерти, от которой его уже ничто больше не отделяло. Он уже был мертв. Остались лишь формальности. Как именно это лучше всего сделать и в какое время? Неужели ему было наплевать на родителей и близких? Неужели все было настолько плохо, что парню было неинтересно прожить эту жизнь хотя бы ради того, чтобы узнать, что будет там, дальше, чтобы посмотреть на себя через 50 лет и удивиться, каким же я стал? И в конце концов, как ему удалось перебороть естественную блокировку, страх смерти, который есть у любого нормального человека? Значит, он просто перестал быть нормальным человеком, переключив тумблер в мозгу из положения «жизнь» в положение «смерть». Так что дело не в эгоизме. Парень просто был болен. Какие уж тут мысли о близких. Иногда я пытался представить, что мальчик делал за час до смерти. А за полчаса до смерти. Когда он уже точно знал, что сейчас повесится. О чем он думал? Наверное, он нервно ходил по комнате, садился на кровать, вставал и снова ходил. Писал ли он предсмертную записку? Конечно, писал. Рвал и писал новую. Снова рвал и писал еще. Обессиленный, падал на кровать и плакал. А когда уже сил совсем не осталось, написал несколько строк родителям, взял пояс от халата или ремень отца, перекинул через люстру, засунул голову в петлю и опрокинул ногами табурет. Наверное, именно его предсмертные судороги мне померещились, когда из-за угла шахты лифта показалась висящая веревка. Наверное, его глаза и промелькнувшее в них осознание, что он ошибся, мольба о том, чтобы кто-нибудь поставил табурет обратно, напугали меня и заставили закричать. Я вплотную подошел к веревке, медленно обвел взглядом окружность петли, посмотрел сквозь нее на простиравшийся за ней, пусть и невидимый в тот момент мир, отошел в сторону и взглянул в ту же точку комнаты еще раз. Никакой разницы. Такое же окно и та же часть с осыпавшейся штукатуркой стены. Та же картина на первый взгляд. Но я знал, что разница огромна, как между жизнью и смертью, которая разделяет безграничная и бездонная пропасть. Я смотрел на мир сквозь петлю свисающего с потолка шнура и думал о том, что для того, кто решился в нее заглянуть, мир никогда не станет прежним, вне зависимости от того, продолжится ли его существование или нет. Уж я-то это знаю не понаслышке, как никто другой. Прогнав от себя страшные мысли и стряхнув покрывало меланхолии, я взялся за веревку чуть выше петли и обнаружил, что это всего лишь навсего электрический кабель. Отпустив его, я покачал головой. Как оказывается, легко меня напугать. Ощущая себя еще больше уставшим, я перешагнул через несколько валявшихся под ногами ведер и подошел к окну. Жаль, что за ним не было видно низги, все скрыто снежным вихрем, неистово бушевавшим теперь уже по-настоящему. Я ощутил легкое подрагивание правого века и понял, что до сих пор нахожусь в сильном напряжении. Потер рукой лоб, пытаясь как будто растереть зарождающуюся головную боль, и начал подумывать о том, что все же было бы, наверное, неплохо прогуляться до Гилменхаус. Ладно, приду к себе в номер 201, а там видно будет. Обернувшись назад, я еще раз окинул взглядом помещение. Картина разрухи и запустения. И больше ничего. Слева от лифта я различил дверь в единственный на этаже номер. Аккуратно пробираясь через завалы хлама, подошел к ней и дотронулся до того места, где находились невидимые в темноте цифры. На ощупь определил, что это 1044 номер. Ну и что? Мне там делать нечего. Я начал осторожно пробираться к лифту. Его кнопка светилась в кромешной тьме грязно-желтым цветом. Кабина по-прежнему находилась на 10 этаже и даже не думала уезжать, подобно послушной лошади, терпеливо дожидающейся своего хозяина на том самом месте, где тот ее оставил. Двери с шумом разъехались в разные стороны. Я мысленно порадовался этому звуку, нарушившему мертвую тишину. Яркий свет ослепил глаза. Сощурившись, я вошел внутрь и нажал кнопку первого этажа. Мне хотелось взять скотч, прежде чем направиться в номер. В вестибюле по-прежнему горел свет. Я направился в ресторан, уверенным шагом пересек неосвещенный зал, зная наперед, что никакая мебель на моем пути не встретится. Глаза еще не успели отвыкнуть от темноты, поэтому, не прибегая к выключателю, я без труда нашел опустевшую уже наполовину бутылку, одиноко стоявшую в углу на одной из внутренних полок под столешницей бара. За стаканом идти было откровенно лень, поэтому я заранее извинился перед самим собой за столь ужасные манеры в употреблении спиртных напитков. На самом выходе из зала ресторана я снова взглянул на стоявший слева от двери невысокий комод, над которым на всю его ширину висело зеркало, а рядом с ним находился диванчик. На комоде стоял телефонный аппарат, стилизованный под старину. Изящная трубка с проводом, черный металлический корпус со стильными деревянными элементами, диск с цифрами. Нынешней молодежи подобный механизм показался бы доисторическим. Попробуй, справься с таким, без инструкции. Я опустился на диванчик, мягкий, местами поношенный, но удобный. Ощутил, как заныло тело, требуя законного отдыха, а лучше сна. Отвинтив крышку, сделал глоток, сморщился, закрыл и поставил бутылку на пол. Повернулся к комоду и пододвинул к себе телефон. При малом свете, падающем из вестибюля, он казался неким магическим прибором, доступным только избранным. Не каждая рука могла поднимать эту трубку. Не каждый палец мог погружаться в эти отверстия, в ловко выточенные из металла крышки циферблата. Поднял холодную металлическую трубку, которая оказалась на удивление тяжелой. Машинально, без какого бы то ни было смысла, я поднес ее к уху. «Алло», — произнес до боли знакомый женский голос. Я вздрогнул, даже подпрыгнул на диване. Волосы на голове зашевелились, по спине пробежал холодок. Казалось, я даже протрезвел вмиг. «Алло?» — очень осторожно ответил я. «Саша, это ты?» Пыталась докричаться до меня Майя, моя бывшая жена. Ошибиться было невозможно. Ее я узнаю в любом состоянии и в любое время. «Да, это я», — растягивая гласные, произнес я эти три слова. Одновременно с этим попытался успокоиться и собраться с мыслями. Как такое могло случиться? Телефон не звонил. Я даже не был уверен, работает ли он. Майя не знала, что я в отпуске. Мы не разговаривали друг с другом уже несколько лет. «Зачем ты мне звонишь? И так поздно. С тобой все в порядке?» «В порядке», — неосознанно повторил за ней я, продолжая не верить в реальность происходящего разговора. «Я совсем не помню, когда мы последний раз разговаривали». «И я уже не вспомню. Да и какой в этом смысл? Какая теперь разница?» Кажется, последнюю свою мысль я проговорил вслух. А впрочем, действительно, какая разница? Меня в тот момент волновало другое. Почему она звонит именно сейчас, когда я в отпуске, когда изрядно выпил и сижу один-одинешенек в заброшенном на зиму отеле? Неужели нельзя было все обговорить раньше, если уж ей что-то от меня нужно? Ведь не я ей сейчас звоню. Значит, она мне? «Как твои дела, Саша?» Не дождавшись ответа от меня, продолжила она. «Судя по твоему голосу, свое счастье ты пока еще не нашел». «Не нашел», — повторил за ней я, замолчал и чуть погодя добавил. «И еще и потерял кучу всего». Я умолк, не окончив фразу. Я не был готов к серьезному разговору. Точно не сейчас, когда голова разболелась и вот-вот расколется. «Что, язык потерял? Или снова хвост?» Мне показалось, что в этом вопросе прозвучала старая, облупившаяся и потрескавшаяся от времени, но все еще живая обида. Мне всегда было сложно понять, шутит ли она или злится на меня. «Пора бы уже пришивать начать, Саша». Кажется, все-таки злится. До сих пор. Эта ее пощечина немного привела меня в чувство. Я тут же вспомнил правила игры. Как общаться с этой особой, если уж живешь с ней под одной крышей? «Ты понимаешь, тут такое дело. Пришьешь хвост, нос отвалится. Приладишь одно, куда-то запропастится другое. Вот так и тащимся по жизни. Взрослеем и постоянно теряем что-то важное. То совесть, то терпение. Много чего хорошего теряем. А находим совершенную ерунду». «Ты давай аккуратнее, а то так все растеряешь», — сухо бросила она. «Не переживай за меня, Майя. Мой дырявый аэроплан еще на плаву. Пока есть что сбрасывать вниз. Глядишь, протянем еще какое-то время и долетим до границы, что на западе от солнца». «В суматохе и спешке пилота по ошибке не выпасть за борт». не разучилась еще загонять меня в угол. «К счастью, жизнь — это последнее, что мы теряем», — грустно ответил я. «Что-то мне не хочется продолжать этот дурацкий диалог». Повисло гнетущее молчание. Майя все еще злится, с каждой секундой все сильнее. Я физически ощущал, как ее ненависть струится по телефонным проводам, как накаляется трубка. Должно быть, бывшая жена хочет, чтобы и я вскипел. Не дождется. Все уже в прошлом. Не нужно его ворошить. Лично я точно не собираюсь. Майя, как ты живешь? Я совсем ничего не знаю. С тех пор... Знаешь... Перебила она. Хорошо, что все сложилось именно так. Да, нам было сложно, и вдвоем у нас ничего не вышло. Она сделала паузу, то ли подбирая слова, то ли остывая. Сезон дождей затянулся. Нужно было выбираться из всего этого. Вместе с тобой я устала ждать солнца и весны, но, несмотря на это, никогда не забывала, что за осенью и холодной зимой должно прийти долгожданное лето. Оно обязано было наступить. Вопрос состоял лишь в том, вместе мы его встретим или нет. Это лето. Бесконечное? Мне показалось, что она беззвучно засмеялась. Где-то там, далеко, на другом конце вселенной. Счастье не может длиться вечно. Наверное, это главное, что я вынесла из наших отношений. А в детстве казалось, что ему не будет конца. Только снег сойдет, накинешь ветровку, и кажется, что целая жизнь впереди. Я вздохнул. С тобой невозможно разговаривать. Она все еще улыбалась, а может быть, плакала. Когда уже ты, наконец, повзрослеешь? Хотелось спросить, а повзрослеть — это как? Но я молчал. Что бы ни значил ее вопрос, где-то там, внутри меня, уже возник ответ. Никогда. Не хочу. Не буду. Все новые и новые слова мелькали в кромешной тьме, рождались и уносились прочь. А я всматривался в четкие очертания пролетавших мимо меня букв и молчал. Было ужасно больно возвращаться во все пережитое и упущенное. Прошло столько времени... Но обычный разговор с женой расшевелил все, что казалось мирно спящим и забытым. Было пронзительно больно и одиноко. «Каким бы ни было бесконечным лето, осень придет всегда», — продолжала она. «Сначала она будет вновь, но потом быстро зальет дождями и загонит всех по домам и кафешкам. И вот только тогда, с первыми заморозками, мы вспомним о том, как не ценили ушедшее тепло. Я ни в чем тебя не виню, Саша. Было больно. Временами я даже ненавидела тебя. Но все прошло. Видимо, так было нужно. Мы должны были пройти через это». Жаль только упущенное время. Я начал вытряхивать мысли, уже столько лет не дававшие спать ночами. То время юности, которое рождено, чтобы любить, создавать и строить, ушло в архив безвозвратно. И не переиграть уже ничего, а мы снова в начале пути и ни с чем. Ты можешь сколько угодно говорить, что это наша судьба и что так бы все равно произошло, но ошибка длиною в 5 лет... Я осекся. Непростительная ошибка. Так почему же ты бросил меня тогда? Ты сам начал тот самый разговор, который привел нас к этому. Она почти перешла на крик, но неожиданно замолчала, и спустя паузу спокойно продолжила. «Зачем ты мне звонишь?» «Случайно. В кармане телефон сам набрал». Устало проговорил я. Говорить правду, которая на данный момент казалась абсурдом, я не хотел. Но ведь ты скажешь, что случайности не случайны. Я ненадолго замолчал. «Раз уж я позвонил, можно задам один вопрос? Последний». «Задавай». «Ты все еще винишь меня во всем том, что произошло?» Повисло молчание, длиною во все прожитые совместно годы, и остальное дикое, сложное, скомканное время после нашего разрыва. «Нет, Саша, уже не виню. Я много думала об этом». Она говорила спокойно, но слова давались ей с трудом, и я чувствовал это. «Все, что было, и хорошее, и плохое, оно наше, общее. И ошибки общие, и результат тоже общий. Перестань гонять это в себе, отпусти и начни все заново. Перестань терять и пожарно выбрасывать вещи, стараясь удержать свой воздушный шар на плаву. Начни уже обретать и создавать. Ничего еще не поздно. Может быть, юность и прошла, и нам уже не 18. Но чем 30 хуже 20, когда ты все еще влазишь в школьные джинсы, имеешь годовой абонемент в спортзал и стараешься не ужинать после 6? Я лишь хмыкнул в ответ. Я благодарна тебе за все, что было. Искренне говорю тебе спасибо. И ты, пожалуйста, давай, живи дальше, так же, как и я. Она замолчала. Наступившую тишину нарушало лишь потрескивание в трубке. Я глубоко и очень медленно вздохнул, задержал воздух в груди на секунду и начал выдыхать. Вместе с отработанным кислородом вырывались ночи без сна, когда я не находил себе ни места, ни спокойствия. Улетали и исчезали тяжелые мысли о потерянном времени, утраченных иллюзиях и несбывшихся надеждах. Эхом в голове отдавалось и умирало чувство вины, которое убивало меня 7 лет. 7 бесконечных, мучительных лет, когда я не жил, а существовал, пытаясь работой задавить собственную совесть и тяжелые воспоминания прошлой жизни. «Спасибо тебе», — только и смог ответить я. «Спасибо тебе», — повторила она, а может быть, это было просто эхо. И все. Короткие гудки, напоминавшие азбуку Морзе или аппарат ИВЛ в больнице, показывающий сердцебиение пациента. Ровные, постоянные, прерывистые гудки, означающие, что больной не безнадежен и пока еще жив. История Августа Аллана. Я проснулся на следующее утро в 8 часов 32 минуты в 201 номере отеля «Дельфин», отмучившего меня жуткого голода. Я отлично помнил, что произошло со мной после того, как меня покинул Август, но совсем не знал, каким образом и в какое время оказался вчера в своем номере. Или это было уже не вчера, а сегодня? Голова, несмотря на обилие выпитого давеча спиртного, не болела. Это меня порядком приободрило, позволив резво вскочить с кровати и начать приводить себя в порядок. Выйдя из душа, на всякий случай прислушался, не пришел ли Август. Однако в отеле продолжала властвовать тишина. За окном было белым-бело, снег продолжал валить, беспрекословно повинуясь то появляющимся, то исчезающим, сильным порывом ветра. Удивительно, но я был совершенно спокоен. Настроение отличное. Давненько я не чувствовал себя так хорошо отдохнувшим и выспавшимся. Даже пришла в голову мысль, не зайти ли в ресторан, чтобы напомнить себе название этого чудодейственного скотча. А что было вчера? Что-то похожее на сон. По крайней мере, я хотел бы относиться к событиям вчерашнего вечера как к самому обычному сновидению. Помнил о нем, но старался значения не придавать. Одеваясь, все же прокрутил в голове всю цепочку событий от начала и до конца и решил, прежде чем отправляться завтракать в Гилменхаус, необходимо еще раз подняться на последний этаж. Убедиться, так сказать. Заправив постель, сложив все свои вещи обратно в рюкзак и приведя комнату в порядок так, как если бы собирался ее освобождать, я закрыл за собой дверь и вызвал лифт. Коротая время, достал телефон и проверил входящие сообщения. Писала Ася. Это заставило меня улыбнуться. Я быстро ответил ей, пожелал доброго утра и убрал сотовый обратно, как раз в тот самый момент, когда лифт остановился. Я все еще думал о девчонке из далекого Альметьевска и, наверное, до сих пор продолжал улыбаться, когда двери открылись, чтобы я увидел перед собой идеально ровную стену с новенькими, как будто только что поклеенными обоями. Живые цветы стояли на длинных деревянных подставках вдоль стены по обе стороны лифта. Не дав себе времени на размышления и построение каких бы то ни было гипотез, я в два прыжка проделал тот же самый путь, что и вчера, в кромешной темноте, и оказался лицом к ярким высоким панорамным окнам, за которыми были лишь хмурое пасмурное бескрайнее небо и бесконечный, желающий похоронить под собой все, снег. Ни свисающего с потолка кабеля, ни лестницы, ни единого намека на мусор. Все было вычищено до блеска. Плитка на полу, диван, пара кресел, журнальный столик, высокая тумба с телефоном и справочником отеля, цветы в больших напольных горшках. Голова была пуста, как будто ветер вместе со снегом выдул из нее за окно последнюю способность думать и хоть как-то маломальски сопоставлять факты. Я подошел к телефону и, поколебавшись мгновение, снял трубку. Тишина. Ни гудков, ни голосов. Положив трубку, я повернулся и оглядел так сильно изменившийся за ночь холл. Лишь из-за угла шахты лифта по-прежнему выглядывала дверь 1044 номера. Я сделал несколько шагов в сторону окна так, чтобы она показалась полностью, и чем дольше я на нее смотрел, тем больше ее ненавидел. Эта дверь была единственным свидетелем вчерашних событий. Она одна знает, что я не сошел с ума и не помешался рассудком. Знает и скрывает. А может, и не только это скрывает. Что-то там спрятано в этом номере, и я должен туда войти. Осторожно, почти крадучись, подошел к двери и замер, прислушиваясь. Но ничего не услышал. Аккуратно взялся за дверную ручку и медленно повернул ее. Та не поддалась. Я удвоил усилие, но быстро понял, что дверь заперта. Надо бы спуститься вниз и взять ключ на стойке регистрации. Тут мой взгляд остановился на дальнем верхнем углу вестибюля, где под потолком висела камера видеонаблюдения. Наверняка на ресепшн есть ключи от помещения охраны. Можно было бы зайти туда и взглянуть на запись вчерашнего вечера. Но для начала надо рассказать обо всем Августу Аллану. Не могу же я без его ведома здесь хозяйничать. Но что я ему скажу? Ладно, подумаю об этом позже. А сейчас нужно идти завтракать. В холле первого этажа я встретился с Августом, который точно так же, как и вчера, добродушно поприветствовал меня. «Ну как вы, отдохнули?» — отряхиваясь от снега, спросил он. «Да, спасибо. Давненько я не чувствовал себя так хорошо, честное слово», — натягивая на лицо улыбку, признался я. Вернуться бы в то спокойное утрешнее расположение духа, в котором я пребывал еще недавно. «Ну и славно», — бросил Август, словно мой ответ его не очень-то и интересовал. «С погодой творится что-то невероятное. Снег не заканчивается. Не припоминаю такого в этих краях, а я много чего повидал. Если осадки не прекратятся и ветер не успокоится, то вряд ли кто-то сегодня сможет покинуть не только Гилменхаус, но и Византию вообще». Кажется, я понимал, к чему он ведет. «То есть вы хотите сказать, что мне придется остаться здесь еще на ночь?» «Да, придется. Но это меня совсем не волнует, надеюсь, так же, как и вас. Меня больше заботит снег». Он снова принялся о чем-то размышлять, в то время как я бегал глазами по задней стенке ресепшн, разыскивая необходимый мне ключ. «Ладно, пойдемте завтракать. Небось, проголодались. Котел я уже проверил, электрощитовую тоже. Все в порядке. Вот только со снегом пришлось изрядно попотеть». Выйдя на улицу, я прикрыл глаза рукой от невыносимой яркой белизны снега. «Канатная дорога не может работать в таких условиях». Он продолжил то ли размышлять вслух, то ли вводить меня в курс текущих дел. «Все пешие и конные экскурсии в горы приостановлены». Мы не спеша шли по белоснежному покрывалу, окутавшему все вокруг. Снег приятно поскрипывал под ногами, напоминая о зимах в родительском доме. «Что прогнозируют синоптики?» — Я, конечно, никогда не верил в прогнозы погоды, но вдруг в них все-таки есть какой-то смысл. «Скажи мне, мой мальчик, ты когда-нибудь читал хоть чью-нибудь избирательную программу, прежде чем идти на выборы?» «Наверное, вы во мне разочаруетесь, но я ни разу не посещал подобные мероприятия». «Значит, не читал. И правильно. Ведь ничего не сбывается ни в том, ни в другом случае. Ни обещания тех, ни прогнозы других». Он засмеялся. Шутка немного позабавила и меня. «Как прошел вчерашний вечер? Евгений Николаевич блистал?» «Знаете, Сан Саныч, у меня было столько работы из-за нахлынувшего потока гостей, что мне было некогда следить за происходящим. Но могу сказать, что шумели изрядно. У меня хорошие гости. Других не бывает. Противных гоню вон из своего дома. На это мне ничье разрешение не требуется». Нам навстречу быстро шагали двое мужчин. Лет примерно 35 или немного меньше. Они чуть ли не хором начали здороваться с Августом. «А вы куда это собрались?» — по-хозяйски спросил тот. «В корову!» — задорно ответил один из них. «Что делать-то еще?» «Так рано же! Закрыто там!» — всполошился старик. На что парень ответил успокаивающим жестом. «Мол, не переживай, дядь, у нас все схвачено». «Нас уже ждут, не беспокойтесь, мы обо всем договорились». Они ловко проскочили мимо нас и еще быстрее припустили дальше. Август проводил их глазами и покачал головой, однако ничего не сказал, наверное, думая о том, что и сам когда-то был таким же. «Вешай сюда», — указал он на вешалку у двери, когда мы вошли в знакомый коридор Гилменхаус. «Никто не возьмет». Сам же он на несколько секунд скрылся за дверью служебного помещения, чтобы снять с себя верхнюю одежду и оставить ее там. «Обычно я быстро запоминаю всех своих гостей по именам», — вернувшись, продолжил он. «Всего-то 15 комнат, больше половины которых ни разу на моей памяти никогда не были заселены одновременно». Август зашел в конторку и повесил ключи на один из свободных крючков. «Но на этот раз все не так. В мои полупустые хоромы разом заехало почти 20 человек. Попробуй теперь запомни всех. Я даже накормить эту толпу сразу не могу. Часть гостей уже позавтракала. Мы в последнюю очередь. Идите за мной, Сан Саныч. Покажу вам все». Я побрел вслед за Августом. Когда мы дошли до конца прихожей, упирающейся в другой коридор, он остановился и дал пройти милой женщине с девочкой лет 7. Пожелал им доброго утра и повернулся ко мне. «На каждом из 3 этажей левого крыла Гилменхаус находятся только жилые комнаты». Я проследил за его рукой, которая указывала в тот конец коридора, где кроме 4 дверей номеров и окна в самом его конце не было ничего. 4 на правом этаже и по 6 на 2 и 3. В каждой есть туалет, душевая и телевизор. Без изысков, но жить можно». Он определенно гордился своей вотчиной. Приятно послушать. Сегодня здесь было спокойнее, чем вчера, хотя в шуме, что доносился откуда-то из-за лестницы, я явственно различал зычный голос Евгения Николаевича, который, как всегда, кому-то что-то рассказывал. Чувствовалось, что в доме не просто живут, а что он сам живой, наполненный теплом, добром и почти осязаемым уютом. Я бы без раздумий согласился поселиться здесь навсегда. «Это лестница наверх». Он указал в другую сторону. «Помимо номеров, на 2 этаже есть бильярд и небольшой бар. На 3 этаже я собрал скромную библиотеку. Сейчас мы туда не пойдем, но если захотите, после завтрака можете прогуляться сами. Идемте». Он повел меня в проход под широкой деревянной лестницей. «А вот здесь у меня столовая и гостиная для отдыха». Я оказался в просторной и светлой комнате, в которой признал ту, что была напечатана на листовке Вероники. По правую от меня руку располагалась гостиная, где я увидел обещанный камин. Красивый, монументальный, выложенный камнем, Подле него аккуратно сложены березовые дрова и искусно выкованный металлический совок для сбора золы и кочерга для перемешивания углей. Оба предмета были выполнены одним мастером, на что указывал общий необычный стиль и узор на концах железных ручек. Перед ним на ковре с высоким ворсом стояли два плетеных кресла-качалки и массивный деревянный стол. Вот бы посидеть за ним, сыграть в шахматы, поставив рядом бокалы с вином. Ближе ко мне находился большой угловой диван. На левой от камина стене висел широкоугольный телевизор и показывал мультфильмы. Под ним на низком длинном столе красовался виниловый проигрыватель вместе с внушительной коллекцией пластинок, занимавшей несколько полок. Два больших окна давали много света и делали комнату еще более уютной. «О, блудный сын вернулся!» — донесся с дивана голос Евгения Николаевича. «Респект, Сан Саныч!» Он сидел в полоборота ко мне и улыбался. Дети, окружавшие его, не отрываясь, смотрели мультфильмы. «Привет», — ответил я. «Как мультики? Интересно хоть?» Дядя Женя аккуратно выбрался из-под детей, подошел ко мне и протянул руку, даже не заметив моей издевки. «Да так себе. Эту серию я уже смотрел. Выглядишь, как всегда, хреново. Надо было со мной оставаться. Вчера замечательно провели время. Посиделки, разговоры. Я чемпион по шахматам. В финале разбомбил в пух и прах самого Августа Алановича. Совсем под вечер слушали патефон. Даже до моего любимого Криса Ри добрались. Помнишь?» «Looking for the summer». Пародируя артиста, пропел дядя Женя и засмеялся. «Ну а ты что, опять не спал? В прятки, что ли, всю ночь играл с призраками?» «Если только с призраками прошлого», — силясь улыбнуться, ответил я. «Призраки прошлого». Тут дядя Женя поднял указательный палец. «Призраки прошлого — это навязчивые и гнетущие мысли твоего настоящего. От них бежать и прятаться бесполезно. С ними надо разбираться, Санечек». Он тут же сменил тему. «Дом, я тебе скажу, у Августа отменный. Недаром склеивший ласты Гаврила Ардалионович любил здесь отдыхать. Знал старый чертяга толк в хорошем отдыхе, царствие ему небесное». «Господа, кушать подано», — донесся до нас голос Августа. «Сан Саныч, Евгений Николаевич, идемте». Нас ждала просторная светлая столовая, похожая на ресторан, с круглыми, хаотично расставленными столами. Три из восьми были заняты гостями. Все было очень чисто, уютно и по-домашнему, но при этом в каждой детали ощущались хороший тон, стиль и чувство меры. Мебель, выполненная из темно-коричневого дерева, казалась старинной, многовековой, но при этом по сей день не потерявшей своего изящества и лоска. Те же ощущения вызывала у меня и вся столовая. «У вас здесь хорошо». «Спасибо, я рад, что вам нравится», — ответил довольный Август. «Присаживайтесь, вот за тот стол у окна. Сейчас все подадут». Я устроился на указанном Августом месте, а Евгений Николаевич отправился к одному из занятых столиков и принялся оживленно болтать с его обитателями по поводу вчерашнего вечера и полезности плотного завтрака. «Давайте я помогу», — предложил свою помощь я, когда Август принес первую порцию тарелок с нашим завтраком. «Не стоит беспокоиться, Сан Саныч. Девочки уже несут остальное», — ответил он, присаживаясь. С виду такой неповоротливый и медлительный, но как ловко он управляется с посудой. Проворен, как рыба в воде. В конце концов, это его дом. Так чему тут удивляться? «У вас здесь правда очень хорошо. Мне бы хотелось, чтобы у меня когда-нибудь был такой же дом». «Спасибо. По правде говоря, я очень горжусь своим хозяйством. Мне нравится, когда ко мне в гости приезжают хорошие люди, и я счастлив вдвойне, когда они сюда возвращаются вновь». Он откинулся на спинку стула, сложил руки в замок и посмотрел в окно. Наверное, снова думал о снеге. «Вы сами его построили?» — спросил я, когда девочка с кухни поставила перед нами тарелки. И впрямь девочка, лет 15, не больше. «О, нет. Этот дом построил мой отец, Джилл Аллан, в 1929 году, когда здесь еще совсем ничего не было, кроме скал, снега и ветра. Сначала это был небольшой домик, перевалочная база и место ночлега альпинистов при подъеме на Фенвал. Отец собственноручно, на одном лишь энтузиазме, воздвиг его и назвал «приют усталого альпиниста». Хотя построить здесь хоть что-то было трудно, почти невозможно, просто потому что не из чего. Все стройматериалы нужно было поднимать на высоту 2 с лишним километра из долины внизу. Впрочем, их потребовалось немного. В 29-м году здесь поставили крохотный деревянный домик. Но место стало популярным, как и сам здешний альпинистский маршрут. Почти через 10 лет, в 1938 году, отец решил расширить свои владения. И так появились 2-й и 3-й этажи. Башни тогда еще не было. Ее построил я, уже в то время, когда начали отстраивать Византию. Спасибо. Я поблагодарил девочку, принесшую еще несколько тарелок и кофе. «Евгений Николаевич, идемте к нам!» — позвал Август. Мой друг лишь махнул рукой. То ли хотел сказать «Ешьте без меня», то ли «Ага, сейчас иду, поди разбери». «А кто вы по образованию?» «Строитель, специализирующийся на строительстве объектов в прибрежных регионах. Инженерно-экологический факультет Харвинского государственного университета. Не знаю даже, существует ли теперь такой факультет. В общем, в 1963 году я решил достроить отцовский дом. Тогда здесь как раз была большая стройка, и для меня это был своеобразный вызов и просто сыновний долг. Тогда же, в память о своем отце, я переименовал его в Гилман Хаус». «Наверное, вопрос не очень тактичный, поэтому прошу сразу меня извинить, но вы же не местный, да? Судя по вашему имени...» «Отец приехал сюда из Инсмута, штат Массачусетс, когда ему было 27 лет. Они вместе со всем еще пацаненком Роном Сарджентом приехали сюда вместе. После смерти отца Рон заботился обо мне, а в 1998 году пропал без вести в горах». Так, по крайней мере, звучит официальная версия. Интересно, что заставило молодого американца из какого-то среднестатистического городишки забраться так высоко в горы на южном побережье России, тогда еще советской? Я хотел было спросить об этом, но тут к нам вернулся Евгений Николаевич. А вот и я. О, явление Христа народу. Я не упустил возможности вернуть ему должок заблудного сына. «Ну-ка, Сан Саныч, скажите-ка нам, кто написал эту картину?» «Вот засранец». Он сел за стол и принялся за еду. «Дайте позавтракать, Евгений Николаевич». «Ничего-ничего, Санек, не знать не стыдно, стыдно не стремиться знать». «А я не был бы так категоричен», — вмешался Август. «Эрудированность и образованность — понятия в высшей степени относительные. Вы вот знаете правила бейсбола?» Обратился он все к тому же дяде Жене. «Нет, конечно, даже не смотрел ни разу». «Вот, видите, значит, для какого-нибудь страстного болельщика Бостон Ред Сокс вы будете необразованным невеждой, с которым и поговорить-то за чашечкой кофе не о чем, что на самом деле не соответствует истине. Или вот вспомните, самый знаменитый и гениальный на свете сыщик не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, просто потому что ему это было не нужно». В его профессиональной деятельности, по крайней мере. «И что, значит, дворнику читать книжки не обязательно, потому что там про листья и снег не пишут, что ли?» — возмутился дядя Женя. «Дело не в профессии, а в человеке. Если вас учили в школе, что глупость — это плохо, а знание — это хорошо, то вы имеете полное право так считать. Но мне думается, что знание — это потребность». Такая же, как, например, иметь машину или играть в теннис каждое воскресенье. Кому-то это необходимо, как воздух, а кто-то и думать об этом не думает. «Август Алланович, все знают, что книги читать полезно. Аксиома!» — поднял указательный палец Евгений Николаевич. «А кто ж спорит?» — рассмеялся Август. «У меня вон целая библиотека. В мире много чего полезного». «Вы делаете зарядку? Закаляетесь? Едите овсяную кашу по утрам? Занимаетесь бегом или плаваете? Чистите зубы 2 раза в день и пользуетесь зубной нитью? Поститесь и не налегаете на алкоголь и табак?» Старики пялились друг на друга, только один улыбался, а второй пытался сообразить, к чему же ведет собеседник. «Вряд ли есть на свете человек, который живет по-настоящему правильно», — продолжал Август. «Всякий делает то, что считает важным, занимается спортом и при этом курит, не ест мучное, но просиживает ночью за компьютером. Это в лучшем случае. Кто-то ничего полезного и правильного для собственного организма не делает совсем. А чтение? Чтение – это лишь одна из возможностей нашего самосовершенствования. Но вокруг нас много людей, я уверяю вас, которые знают в 1000 раз меньше вашего, Евгений Николаевич. Так, но проживут свою жизнь не только не хуже вас или меня, но даже и лучше. Может, даже и счастливее». «Меньше знаешь, крепче спишь», — вспомнил я народную мудрость. «Что-то вроде того». Пока мы говорили, меня не покидали мысли о 1044 номере отеля «Дельфин». Мне во что бы то ни стало, и как можно скорее было необходимо попасть в эту комнату. Это было невозможно объяснить, но я был абсолютно уверен, что там скрыто что-то важное. То, что мне нужно узнать прямо сейчас. Наша беседа на какое-то время прервалась. Август что-то крикнул женщине на кухне, кажется, что-то связанное с обедом на завтра. Евгений Николаевич отправился еще за одной чашкой кофе, а я, наспех закидав в себя остатки завтрака, наплел Августу небылицу о том, что забыл свой телефон в отеле и что мне нужно поспешить его забрать, так как ожидаю важного звонка по работе. «Возвращайтесь», — ответил мне Август. «Одному вам там не следует находиться. Быстро соскучитесь. Вы еще не осмотрели второй и третий этажи Гилменхаус. К тому же скоро будут готовы баня и сауна. Сходите, погреетесь от этого бесконечного снега». «Спасибо вам. Конечно, я скоро вернусь». Я не обмолвился ему ни единым словом о приключившихся вчера со мной странных событиях. Зря, наверное. Номер 1044. Я стоял перед распахнутой настежь дверью 1044 номера и не решался переступить порог, как будто откуда-то знал, что если войду, то обрежу все ходы к отступлению, потеряю последний шанс вернуться назад и останусь в нем навсегда. Я видел перед собой самую обычную прихожую с обыкновенной мебелью и мягким приятным ковролином под ногами. Однако всем своим телом ощущал постепенно нарастающий необъяснимый трепет, вызываемый этой непримечательной обстановкой. Я нисколько не боялся отеля. Наоборот, «Дельфин» был мне симпатичен. Это место словно было создано для меня. И все же, находясь здесь, перед открытой дверью 1044 номера, я испытывал страх. Страх одиночества, тьмы, безмолвия, пустоты. Я видел это в успокаивающих глаз лживых обоях, в темно-бордовых занавесках, даже в искусно написанной картине с плывущим по волнам парусником. Все было пропитано гнетущей и жутко воняющей заплесневелой фальшью. Или так мне казалось, все в этой комнате почему-то вызывало во мне отвращение. Но с другой стороны, я чувствовал, что мне знаком тот стол, плавный изгиб его деревянных ножек, темно-коричневая межкомнатная дверь с горизонтальными стеклянными вставками и металлической ручкой. Даже абстрактный узор обоев в комнате был мне известен, и я знал его продолжение. Продолжение, скрывающееся за приоткрытой дверью. Получается, я уже видел эту комнату. Был в ней раньше, в апартаментах под номером 1044. Почему при взгляде на них у меня возникают мысли о боли и страданиях? Чьи это боли и страдания? Пришлось осмотреться еще раз, прежде чем пришло осознание. Это же тот самый чердак. Мой так долго воображаемый чердак с моими собственными ужасами. Черт, черт, черт, это же абсурд! Это невозможно! Тех нескольких секунд, пока я в ужасе стоял и осознавал всю иррациональность происходящих со мной событий, хватило, чтобы что-то маленькое и проворное, подобно мыши или крысе, проскользнуло мимо меня и устремилось в коридор. Я тут же пришел в себя, с грохотом захлопнул дверь номера и принялся судорожно вставлять ключ в замочную скважину и запирать замок. Влетев в лифт, я только с третьего раза попал в кнопку нужного мне второго этажа. Бежать отсюда, собрать вещи и бежать. Я следил за поочередно загорающимися и гаснущими кружочками, инстинктивно подгоняя их, словно страшась погони, спасаясь бегством от невидимого врага. Где-то между восьмым и седьмым этажами в кабине погас свет, а затем остановился и сам лифт. Выйдя из непродолжительного ступора, я долго и отчаянно давил на все кнопки, а потом лишь устало закрыл глаза и прислонился взмокшим лбом к деревянной поверхности внутренней обшивки лифта. Так себе положение. Во всем этом огромном отеле никого нет. Где я сейчас нахожусь, знает только Август. Он, конечно, хватится меня и пришлет помощь. Вопрос лишь, когда? Через 10 минут? Через 10 часов? Стоп. Стоп. Телефон. На этот-то раз я его не забыл. Я решил позвонить Евгению Николаевичу. Прослушав примерно минуту длинные гудки, бросил это занятие. Старикан никак не приучится всегда держать телефон под рукой. Включив фонарик, я стал искать на стене номер диспетчера, который обычно пишут на случай таких вот ситуаций. А вот и он, сразу под панелью с кнопками. Я быстро набрал его, но прежде чем нажать кнопку вызова, выключил фонарик, чтобы зря не тратить заряд. Вместе с фонариком погас и сам телефон. Поздно я спохватился. Он был полностью разряжен. Теперь от него не больше толку, чем от кирпича. Какой же я все-таки болван. Что мне мешало зарядить телефон утром? Не дружу я с гаджетами. Нет, не дружу. Вот и все. Последний шанс на спасение испарился. Я прислонился спиной к стене и неожиданно ощутил сильный сквозняк. Дуло откуда-то снизу. В это же мгновение над головой послышались шаги. Ровные, размеренные, иногда немного неуверенные. Вот они затихли, потом появились вновь. Я вскочил и уже хотел было закричать, но вспомнил, что застрял между восьмым и седьмым этажом. Кто мог здесь быть в это время, в огромном пустом отеле? Август, например. Я закрыл рот рукой и несколько раз попробовал сглотнуть ком, застрявший у меня в горле. По всей спине снова проступила испарина. Левой рукой я рассекал темноту, тщетно пытаясь нащупать стену, чтобы сохранить равновесие. Ветер в щелях кабины стих. Человек, шагающий где-то над моей головой, остановился. Воцарилась тишина. Снова та же гнетущая тишина, как вчера вечером на погруженном во мрак 10-м этаже. Я тихо, стараясь не дышать, опустился на пол и сел, вытянув ноги вперед. Сердце бешено колотилось, но я, стараясь успокоиться, снова закрыл глаза, делая глубокий вдох и затем выдох. Почему-то подумал об отце. Вот кто всегда был спокоен, в любой ситуации. Он бы точно не испугался сейчас. Да он бы здесь и не оказался. И тебе бы не позволил оказаться, если бы ты с самого начала его слушал. А я разве не старался его слушать? Слушать и быть хорошим сыном. Если есть в мире человек, которого я безмерно уважаю и которому беспрекословно подчиняюсь, то это только он. Нет, это ложь. Ты слабый, Саша. Ты всегда прятался и избегал меня, вместо того, чтобы быть рядом со мной. Ты ничего не умеешь. Чего ты добился? Посмотри на себя. Не говори так. У меня все получится. Все еще впереди. Не, из тебя не выйдет хорошего человека, мужа, отца. Ты растерял все свои шансы, испугался ответственности, убежал, струсил. Ты трус. Позоришь меня. Какой из тебя мужчина? Так, недоучитель. Недоученый. Саша, да ты же никто. Ноль. Пустое место. Нет, папа, перестань так говорить. Пожалуйста. Если тебя не станет, никто тебе и не вспомнит. Ну кому нужен такой сын, никчемный и бездарный? От тебя даже жена сбежала. Как же так? Выкинули с работы. Скажи, хороших людей вышвыривают с работы? Папа, не знаю, что с тобой делать. Как ты все это исправишь? Хотя есть один способ, и ты его знаешь. Но перед тем, как ты пойдешь и сделаешь это, я скажу тебе вот что. Не сын ты мне, Саша. Мне такой сын не нужен. Слезы текли по моим щекам. Я кричал, звал отца, просил не бросать меня, но он не отвечал мне больше. Он, наконец, сказал все, что на самом деле обо мне думал. И ушел. Приступ безысходности накатил на меня. Апатия и безразличие к своей дальнейшей судьбе и жизни. Зачем дальше жить? Зачем такой человек, как я, вообще нужен? Ведь он прав. Я обхватил голову руками. Волосы были мокрые от пота, одежда прилипала к телу. Неожиданно я снова оказался на 10-м этаже отеля «Дельфин» посреди мусора, газетных обрывков и перепачканных краской банок. За размытым, почти неразличимым силуэтом лестницы я увидел болтающийся из стороны в сторону электрический кабель с петлей на конце. Он приковал к себе мой взгляд, заворожил, подобно маятнику. Я двинулся к петле. Медленно, не замечая ничего под ногами, сквозь сугробы мусора, я шел навстречу с ней. Спотыкался, но все равно шел. Мешала лишь проклятая лестница, чья стремящаяся ввысь стрела заставила меня отвести от веревки взгляд. Обычная алюминиевая стремянка, какие кучами продаются в строительных магазинах. Я взялся за нее, желая откинуть в сторону. Она оказалась обжигающе ледяной и невообразимо тяжелой. Пока я тщетно пытался сдвинуть ее с места, почему-то вспомнился тот телефонный аппарат с его такой же холодной и увесистой трубкой, который непонятным мне образом связал меня с Майей. Я вспомнил наш разговор и свое состояние после этого. Слезы с новой силой хлынули по щекам. Немного успокоившись, я закрыл глаза, с силой нажал на переносицу в уголках глаз и устало подумал. «Давай прекратим этот спор. Ты же знаешь, что я все равно сильнее». Когда я вновь открыл глаза, то не увидел ничего. Меня окутывала кромешная темнота лифта, застрявшего где-то в глубине отеля, затерянного высоко в горах. Мое заточение продлилось примерно около часа, пока не пришел Август и не возобновил подачу электричества в гостинице. Он рассказал мне, как вышел из Гилменхаус и увидел, что ни в одном из холлов всех 10 этажей отеля «Дельфин» не горит свет. Уличные фонари на его фасаде тоже погасли. Обеспокоенный, смотритель отправился проверять, в чем дело. Оказалось, по какой-то причине вырубило сразу несколько автоматов. Из-за этого и отключилось электричество. Причиной тому Август посчитал непогоду или короткое замыкание. С шагами, которые я периодически слышал, находясь в лифте, все оказалось еще проще. Август мне объяснил, что звук этот, скорее всего, издавали тросы в шахте лифта, болтающиеся на сквозняке и задевающие железные направляющие. Об остальном я умолчал, однако поинтересовался. «Скажите, Август, вы были честны, когда сказали мне, что в отеле «Дельфин» нет...» Я помедлил, подбирая слова. «Нет ничего странного». Мы проходили мимо вереницы сувенирных лавок, часть из которых уже была закрыта на межсезонье. Курорт казался наполовину вымершим, но при этом я поймал себя на мысли, как много отдыхающих оказалось заперто непогодой на этой высоте. Лучше бы здесь вообще никого не было». и меня. Что вы имеете в виду, Сан Саныч? Хороший вопрос. Я и сам не знал, как облечь произошедшее со мной в слова. Вроде бы ничего необычного, отель как отель. Но события предыдущей ночи, и то, что я увидел на 10-м этаже, и тот разговор с Майей... Что это было? И что за странный номер, который вызывает во мне отвращение, но при этом кажется мучительно знакомым? Допустим, я вчера перебрал. Да так оно и было. Значит, все мне привиделось. Привиделось в пьяном бреду, или, может, приснилось. Но сегодня... Откуда я могу знать 1044 номер до мельчайших подробностей? Почему я так его боюсь? Скажите, что находится на последнем этаже? На 10-м? Ничего. Ничего, кроме единственного номера класса люкс. А почему вы спрашиваете? Я поднимался туда вчера вечером и сегодня утром. Меня охватывает странное ощущение. Я снова запнулся, подбирая слова. Как будто я знаю эту комнату. Как будто она имеет какое-то отношение ко мне. Интересно. Это самые обычные апартаменты. Просто очень дорогие, поэтому там редко останавливаются гости. Август задумался и спустя несколько мгновений усмехнулся. Настолько редко, что я даже не помню, когда это было в последний раз. Мы замолчали, и каждый думал о своем. Идти было трудно. Ноги проваливались в снег чуть ли не по щиколотку. Впрочем, где-то уже расчистили, и узкая тропинка местами превращалась в удобный для ходьбы тротуар, который на следующем повороте вновь сменялся заснеженной тропкой. А снег... Все валил и валил, сводя все попытки разгрести снежные заносы к нулю. «Я думаю, Сан Саныч, что вы слишком впечатлительны», — улыбнувшись, сказал Август и положил мне руку на плечо. «Не берите в голову, не думайте. Дайте уже, наконец, своей голове отдых и возьмите пример с беззаботного Евгения Николаевича. Вот уж кто-кто, а этот ваш спутник... умеет отдыхать на полную катушку». С этими словами он указал на снежную гору справа от Гилменхаус. По ее склону вместе с каким-то пацаненком мчался на санках, оглашая округу зычным хохотом дядя Женя. Опять сны или вторая ночь в отеле. Мне снова снился сон. На этот раз сценаристы, работавшие над картиной, были более предусмотрительны, за что я им безмерно благодарен. Мне сразу показали заголовок «Это сон». Я находился в самом центре отеля «Дельфин», где-то на 5-м или 6-м этаже, хотя не знал этого наверняка. Но ощущал, что пойман в ловушку и зажат его этажами, зажат, как грубый кусок металла, тисками мастера. Я стоял в холле лицом к огромным окнам, за которыми простирались бескрайние просторы снега, неба и гор. Чувствовал себя растерянным, а лучше сказать, потерянным. Почему-то мне хотелось бежать отсюда, но ноги вязли в зыбучем, будто песке аравийской пустыни, полу. Его плитка стала мягкой, будто пластилиновой. Наконец, я почувствовал, что могу сдвинуться с места. Я кинулся к лифту и нажал кнопку, приводящую в движение механизм. Когда он остановился и открыл двери, то вместо обшарпанной и поношенной временем кабины я увидел небольшую улицу какого-то заграничного, кажется, китайского города и Тяньчи вместе с каким-то мужчиной. Они медленно шли, удаляясь от меня. Казалось, человек мне был знаком. Он нес в руках какие-то тяжелые пакеты, а Тяньчи смотрела на него и что-то говорила. Я стоял и наблюдал за ними, пока двери лифта не сомкнулись. Опомнившись, снова нажал на кнопку. «Мне плевать, что за чертовщина творится в этом отеле. Я просто хочу отсюда уйти, хоть бы лифт заработал как надо, безо всяких видений». Едва двери распахнулись вновь, я увидел за ними самого себя, в своей квартире, в привычной домашней обстановке, тот второй я работал, сгорбившись за неудобным столиком. И не только стол, а весь интерьер этого жилища показался мне убогим и лишенным жизни. Ото всех вещей веяло какой-то обреченностью и почти осязаемой пустотой. Чужой скарб чужой квартиры. Человек за столом прервал работу, медленно обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Во взгляде безошибочно читались тоска и безысходность. Слава богу, что в этот самый момент двери лифта опять закрылись. Отчаявшись воспользоваться лифтом, я рванул к лестнице. Пробегая мимо пятого этажа, в проеме дверей, ведущих в холл, снова увидел себя, но уже в обществе Аси. Мы сидели в кино, она положила мне голову на плечо, я правой рукой гладил ее бедро. На лестничной клетке этажом ниже я был в родительском доме. Отец сидел перед компьютером, мама смотрела телевизор, а я, валяясь на диване, разгадывал сканворд. И я сегодняшний остановился, глядя на эту картину. Вроде все здесь было нормально, но что-то не так. Я разглядывал другого себя, и меня переполняло отвращение к этому переростку, не нашедшему себя в жизни и прячущемуся за пазухой родителей. Нет, это не мое будущее, и уж тем более не мое прошлое. От избытка презрения к самому себе я ощутил физическую боль в животе, такую, что еще чуть-чуть и меня бы вырвало. Превозмогая невыносимые спазмы, я вновь вступил на лестницу и, опираясь на перила, поспешил вниз. На третьем этаже шло какое-то совещание, коих я пережил массу. До боли знакомый мне человек орал на меня, брызжа слюной, рассыпая мат, неуважение, всю собственную глупость и полную неспособность управлять коллективом и собственным предприятием. Я остановился, с презрением смотрел на него и с сожалением на себя. Знакомые воспоминания. В такие минуты я ненавидел этого человека, но еще больше ненавидел себя. Вдруг этот кретин прав? Вдруг я действительно где-то недоработал? Думая об этом, я тогдашний подлизывал задницу этому идиоту и в очередной раз вгонял себя в крайнюю депрессию. Годами терпел я подобные отношения, и сейчас, глядя на это со стороны, горько сожалел о потерянном времени, здоровье, силах и собственных эмоциях. Нет, я к этому никогда не вернусь. Страх мой давно прошел. Режиссер был на высоте. Он показывал мне со стороны всю мою никчемную жизнь и такого же никчемного меня самого. Как мог я так жить? Новые этажи, новые картины моей жизни, прошлой и возможной будущей. Я видел себя в обществе своих знакомых и совершенно чужих людей. Удивлялся и порой даже ужасался от того, как мог я так глупо поступать, не ценя ни себя, ни близких. Чем дольше смотрел, тем больше убеждался, что вся моя жизнь подчинена воле слепого случая. Я никогда не знал, чего хочу на самом деле, и болтался из стороны в сторону, туда, куда сегодня подует ветер. И я понял, что к 30 годам устал проживать жизни своих родителей, подчиняться их воле и воле тех обстоятельств, в которые загнала меня моя же жизнь. Сделали ли меня счастливее навешанные другими людьми ярлыки, послушного сына, любящего мужа, успешного сотрудника? Зачем я подчинялся неписанному кодексу, придуманному не мной? Как же я устал слушать чужие советы и мнения, сомневаясь в себе самом. Пусть даже эти советы в чем-то верны. Дайте мне возможность самому принять решение и ошибиться. Если у меня все получится, так какой мне толк от вашего опыта? А если не выйдет, что с этого? Позвольте мне прожить эту жизнь самому, ведь это же, черт возьми, моя жизнь. Я, обессиленный от всего увиденного, шел по ступеням. Жил ли я хоть один единственный малюсенький миг из всей 30-летней жизни, думая своей собственной головой? Хоть что-то в этой жизни сделал ли сам просто потому, что действительно этого желал? Не по чьему-то совету, воле, приказу или просьбе, которой невозможно отказать, хоть что-то я сделал в этой жизни сам. Я уже никуда не спешил. сел на последнюю ступень лестницы перед выходом в холл первого этажа и заплакал. Будто кран прорвало. Я рыдал навзрыд и не мог остановиться. Я проснулся около 8, наскоро собрал вещи, запер номер, спустился в холл первого этажа отеля «Дельфин» и, выйдя наружу, запер его. То, что снег прекратился, заметил только когда подходил к Гилменхаус. Так сильно хотел покинуть эти места, что и снегопад меня бы не остановил. Найдя Августа в столовой, я поинтересовался, восстановили ли работу фуникулера. Получив утвердительный ответ, сообщил о своем желании прямо сейчас покинуть Византию и спуститься к морю. «Что-то произошло?» — спросил Август, наливая мне кофе. Без завтрака он категорически отказался меня отпускать. «Непонятно. Мне отчего-то не хотелось ему не врать, не утаивать что-то, поэтому я сказал как есть. Что-то со мной действительно произошло, но я пока до конца не понимаю, что это было». Он сел напротив и посмотрел на меня. Долго и пристально он глядел мне прямо в глаза, пытаясь отыскать в них что-то или понять, или же просто сомневаясь в чем-то своем. Я не отводил взгляда. Пусть копается в моем грязном белье сколько угодно. Какое-то время спустя, так и не дождавшись никакого продолжения, старик медленно, взвешивая каждое слово, сказал: «Чтобы вы не осознали, Сан Саныч, я хочу сказать вам одну вещь. Наш мир достаточно иррационален и может при определенных обстоятельствах вызывать у нас чувство страха или тревоги, невозможность понять внешние события или внутренние процессы себя самого пугает нас. Одних это бессилие заставляет оставить поиски ответов до конца своих дней и удовлетвориться насущными проблемами и малыми радостями собственного существования. Других же, наиболее отчаянных и упертых, наоборот, подстегивает докопаться до истины, несмотря ни на что. К счастью для нас всех, последних в нашем мире меньшинство. Но я повторю вам свою мысль, высказанную давеча. Иногда неведение лучше знания, Сан Саныч. Как вы тогда сказали? Меньше знаешь, крепче спишь. Я бы перефразировал это выражение. Поменьше думать и побольше жить. Вспомните об этом, когда будете брать очередной том с книжной полки. Это вам мой дружеский совет». Он явно волновался. «Интересно, почему?» «Вы с вашей библиотекой не похожи на человека, который следует этому правилу», — ответил я. «Я, к сожалению, уже давно перешел ту черту, где еще можно было совершить этот выбор». «Мне кажется, что я тоже», — сказал я. Осталось лишь пожать хозяину руку на прощание, поблагодарить за гостеприимство и попросить передать от меня извинения Евгению Николаевичу за мой непредвиденный отъезд. В последний раз, посмотрев на возвышающуюся над мирно спящим поселком Византия громаду отеля, я залез в кабинку фуникулера. И никто, включая меня самого, в тот момент не знал, что в правом заднем кармане своих потертых джинсов я увозил запасной комплект ключей от парадной двери и двух гостиничных номеров отеля «Дельфин». Долгожданное море или вместо эпилога. Я попросил таксиста отвезти меня на какой-нибудь дикий Харвинский пляж, успев добавить, что хотел бы перед этим заехать в супермаркет и купить еды. «Как скажете», — отозвался водитель. «Заедем. Есть такой на самом подъезде к морю». Машина резво рванула с места, как будто только и ждала возможности вновь продолжить движение. Совсем как я, давно жаждавший дороги, засидевшись на одном месте. Так, наконец, с гор я отправился к морю. В голове было пусто, в ней сквозил свежий встречный ветер горнолыжного шоссе из приоткрытого водительского окна. Разве можно о чем-то всерьез размышлять, направляясь на берег моря? Я не ощущал ничего, кроме спокойствия и отстраненности от житейской суеты. Вся эта наша ежедневная беготня, алчные страстишки и кошельки, глупые пустые обиды, мелкие местечковые победы теряются и перестают иметь ценность перед огромным царственным миром, который окружает нас вне квартирной коробки и асфальтовых дорог. Этим миром, свободным от человеческого тщеславия и эгоизма, жажды власти и богатства, стали для меня длинный галечный пляж, бесконечная водная гладь, чайки, шелест волн и бескрайнее синее небо над головой. Я устал бесконечно зарабатывать деньги. Разве стоят они этого всего? Спустя несколько лет я снова еду повидаться с этим первозданным миром. Из того мира в этот. С того света на этот свет. Сам того не желая, я снова начал прокручивать в голове все то, что случилось со мной в отеле «Дельфин», и понял, во что бы то ни стало, нужно увидеться с Майей. Она спросит, зачем? Конечно, спросит, ведь для нее то, что было между нами, уже не имеет никакого значения. Все это в прошлом. Майя давным-давно живет своей жизнью. Но я отчетливо осознавал, что наша новая встреча, возможно, последняя, необходима мне самому, просто чтобы начать жизнь с чистого листа. Я набрал ее номер. Случайности не случайны. Вместо ожидаемых «Алло» или «Привет» услышал я в трубке голос Майи. «Привет. Ты о чем?» «Сегодня ты звонишь впервые за 7 лет, а вчера еще и снился». Не знаю, насколько к этому причастны законы физики, но обратно с гор я несся в разы быстрее, чем поднимался на Мондео несколько дней назад. Не прошло и часа, как водитель вновь остановил автомобиль на каком-то людном перекрестке, указав на несколько рядом стоящих магазинчиков. Я попросил его подождать и вскоре вернулся с заметно потяжелевшим рюкзаком. Купил на разлив литр красного сухого саперави, кусок молодого сыра и, что особенно ценно, горячий лаваш из тандыра, завернутый в большой крафтовый пакет. Я был счастлив, как ребенок, урвал последний свежеиспеченный. Мы продолжили крутой спуск вниз к морю по узкой петляющей улочке. 10 минут я глазел по сторонам, осознавая, что вернулся в татарский Крым с узкими улицами и высокими оградами. Это заметил таксист. «Это Мамайка, река и старый спальный район Харвина. Можно сказать, что почти окраина. Как вы и просили, везу вас на дикий неблагоустроенный пляж. Несколько километров, и никаких вам отелей, ресторанов и всей этой шелупони. Выходите здесь, потому что дальше дороги нет. Пройдете вдоль этой речки и мимо того дома, потом под тем мостом и мимо той будки». Я проследил за его указательным пальцем. «Или к черту все, и просто идите вдоль реки», — махнул он рукой. «Она впадает в море». Я поблагодарил его за поездку, а особенно за горячий хлеб, расплатился и вышел из машины. Река была не широкая, 4-5 метров до тротуара на противоположной стороне. Внизу, прямо в высохшей части русла, где уже успела вырасти травка и деревца, на проломленных и вывороченных бетонных плитах, которые раньше были дном реки, стояли, болтали и ловили рыбу мужики. Оба берега были благоустроены. Мощеные брусчаткой дорожки, живописные пешеходные мостики и спуски к воде, лавочки с витиеватой ковкой и навесами от солнца, местами желтый газон, зеленые кусты и деревья. Вокруг гуляли местные, а может и другие туристы, такие же, как я. Миновав дом справа, оставив позади над головой высокий железнодорожный мост, я увидел изумрудного цвета неспокойное море. Цифровое табло показывало температуру воды, воздуха и степень волнения моря. 8, 12 и 3, соответственно. Почти бегом, проделав оставшийся путь мимо закрытых летних ларьков, киосков и КПП, я наконец-то оказался лицом к лицу со стихией. Тут же волосы на моей голове зашевелил теплый мягкий южный ветер, в точности так, как мог бы трепать мои детские волосенки отец много лет назад, при первой встрече после долгой разлуки. Вспомнив об отце, я достал сотовый, поколебался с минуту, но все же набрал его номер. Спустя какое-то время начались длинные гудки. «Алло?» — послышался в трубке знакомый мужской голос. «Привет, пап!» — глядя за горизонт, ответил ему я. «Привет, сын! Ну, как твой отпуск?» Он был, как всегда, невозмутим, но в хорошем расположении духа. «Лучше всех. Как же иначе?» Я откинул носком ботинка, валяющийся под ногами камень. «Чем занят?» «Да так, шатаюсь. Слушай, пап, я сегодня или завтра вернусь в Йоханнесфельд и потом планирую приехать к вам. Мне нужно с тобой поговорить». Собравшись с духом, выпалил я. «Что-то случилось?» В его голосе послышалась тревога. «Ничего не случилось. Все в порядке. Просто хочу поговорить». Зря я с ним так резко. «О чем?» Спросил он все тем же встревоженным голосом. «Обо мне», вздохнул я. Отец молчал. Думал. «Пап». Он вздохнул. «Приезжай, Саша. Давно пора». Я почувствовал, как сильно он хочет меня обнять. Я шагал вдоль берега, по бетонной набережной, миновав несколько каменных молов слева, а пустые деревянные настилы для палаток и летних кафе справа. Вскоре каменные плиты под ногами закончились, и я вступил на дорожку из насланных поперек дощечек, а через несколько минут мои ноги коснулись усыпанного галькой морского берега. Пройдя несколько шагов вперед, я остановился. Внутри стало совсем пусто. Больше не существовало ничего, что меня бы волновало прямо сейчас, перед лицом этой могущественной, древней и безграничной силы. Неважно, что я сделал, заработал, создал или разрушил за все предыдущие 29 лет моей жизни. Неважно, кем я был или кем хотел бы стать. В эту секунду я ощущал себя мимолетным мгновением, пылью, принесенной порывом ветра сюда, в пространство, между могучими грозными скалами и сумасшедшей красоты морем. Сколько людей приходило сюда до меня, когда волны уже омывали здешние берега. Миллионы судеб стекаются сюда прямо сейчас, вместе со мной. А сколько миллиардов ног придет сюда завтра, когда меня уже не будет? И только эти исполинские горы вместе с Голубым океаном по-прежнему будут здесь. Скоро, Сан Саныч, тебя не станет. А ты теряешь нервные клетки из-за подрезавшего тебя джипа, не спишь ночами из-за невыполненного плана продаж и тратишь дни на депрессию из-за твоего увольнения. Не смешно ли? Я поднял рюкзак и пошел вдоль берега. Здесь, на продуваемом ветрами со всех сторон пляжа, в своей весенней куртке, мне было комфортно и нисколько не холодно. Полдень еще не миновал, солнца не было видно за плотными серыми облаками, ветер разгонял могучие неспокойные волны с нескончаемой энергией, стремящейся к моим ногам. Где-то летали чайки и голуби, изредка налетал запах водорослей, где-то сидели парами, кто-то гулял, откуда-то доносился Боб Дилан. Крупная галька подо мной чередовалась с мелкой. Иногда идти было совсем тяжело, но я не думал об этом. Я вообще ни о чем не думал, а только слушал музыку прилива, ощущал на лице теплый ветер и шум неукротимых бесконечных волн. Так я прошел еще несколько бетонных молов, на которых кто-то ловил рыбу. Далее высокий берег круто забирал влево и сильно врезался в воду, где волны с особенной силой обрушивались на накиданные тут и там огромные, искусственно созданные каменные валуны. Для того, чтобы обойти эту возвышающуюся часть суши, необходимо было либо вернуться обратно в жилые массивы и поискать обходной путь, либо пройти по узкой каменной дорожке, протянутой между крутым, почти вертикальным, укрепленным бетонными плитами, береговым откосом и разбросанными в море волнорезами. Я снял обувь, кофту и куртку, аккуратно сложил их в рюкзак, который после этого поместил в полиэтиленовый пакет, оставшийся из-под чистой сменной одежды, задрал джинсы до колен, взял вещи и, стараясь рассчитывать временные интервалы ударов волн, встал на каменную тропинку. Все оказалось гораздо сложнее, чем я представлял. Быстро преодолеть путь не удавалось. Из-за растущих на мокром бетоне водорослей здесь было очень скользко, и я несколько раз чудом удержался на ногах. Да еще и брызги дважды окатили меня с ног до головы. Вода была ледяная, я хохотал, как безумный, правой рукой опираясь на каменную стену откоса, а левой, сжимавший пакет, загораживался от несущихся на меня брызг. Вскоре преграда осталась позади, но передо мной выросла новая. Гигантские камни, наваленные для защиты береговой линии от морской стихии. Я потратил еще несколько минут, перебираясь через них и перепрыгивая с одного на другой, и лишь после этого вступил на мелкие камешки пляжа. Можно и отдохнуть. Мое разгоряченное тело начало быстро остывать, и вскоре я ощутил, что замерз. Вытерся одной из своих маек, затем оделся и осмотрелся. На этой стороне пляжа не было ни души. Позади меня берег круто поднимался к густым зарослям леса, который тянулся по берегу, наверное, около километра. И только там, вдалеке, я увидел три маленьких одноэтажных домика или сарая, пару перевернутых лодок на суше и людей вокруг них. В море плавала еще одна лодка с рыбаками, которые то ли расставляли сети, то ли проверяли их. Я опустился на гальку, положив рюкзак рядом с собой. Неподалеку, справа от себя, заметил кем-то оставленную веточку гортензии. Почему-то мне вспомнилась строчка из песни, которую я слышал в самом начале своего отпуска в Долине Свободы. «Сюда за мною придет другой, а может, это я, только через год». Море продолжало бушевать, а я любовался. Мне нравилось смотреть на волны, что набегали на берег, и, откатываясь, увлекали вслед за собой мелкие камешки пляжа. Слышали когда-нибудь шелест моря? Вот откуда он берется. Я взял камешек побольше и бросил его под накатывающуюся волну. Море накрыло его первым же ударом, однако сразу же вновь показало. С каждым новым набегом волны понемногу двигали этот камень, все дальше и дальше утягивая в море. Я, как завороженный, смотрел на это чудо, на эту силу воды, которой, когда ее так много, подвластно все. Задумавшись об этом, я стал глядеть на горизонт, а когда снова перевел взгляд на то место, где лежал брошенный мною камень, его там уже не было. Просидев так некоторое время, я достал вино, сыр и хлеб. Заодно и весь рюкзак перетряхнул. Комом свернутая мокрая одежда, книга Джерома Дэвида Селлинджера, зарядное устройство для телефона, да небольшой футляр с щеткой и зубной пастой. Дневник из библиотеки Августа был здесь же. Я, болван, забыл его вернуть. На дне вещмешка вдобавок обнаружилась визитная карточка на имя Анастасии Гагиной с должностью, полными контактными данными и рабочим адресом в Альметьевске. Так, за несколько минут, я во второй раз стал болваном. Вновь забывшись в своих мыслях и засмотревшись на море, я не заметил, в какой именно момент рядом появился большой пес. Это был лабрадор или ретривер, или какой-то их родственник. Подойдя, он тщательно обнюхал меня, может быть, таким образом здороваясь или прося разрешения на посадку, после чего сел сбоку. Мордой в направлении моря. Чистый, только лапы и свисающая слишком низко шерсть мокрые, испачканные в песке. Он ритмично дышал открытой пастью, продолжая смотреть в сторону волн. Что, устал? Жарко? Пес повернулся ко мне, однако поняв, что за моей репликой не последует подарок в виде большого куска мяса, отвернулся обратно. Я сделал несколько глотков вина. Так мы просидели какое-то время. «Знаешь, что я думаю? Неплохо было бы жить вон в том домике, да?» Пес проследил за моей рукой. и каждый день провожать и встречать солнце вот так, на берегу. Как считаешь?» Пес встал, медленно помахивая хвостом, обошел меня спереди и лег прямо у моих ног, положив голову на мой ботинок. «Ты вообще местный или нет?» Я перевел взгляд с собаки на море и замолчал ненадолго, глотнув еще, после чего продолжил. «Квадратный метр жилья тут почем, не знаешь?» «А еще я думаю, что всего этого для меня слишком много». С этими словами я отломил ему кусок хлеба и отдал оставшийся сыр. Псина интеллигентно понюхала и то, и другое, затем посмотрела на меня, наверное, ожидая все-таки мяса. Я сидел, не двигаясь, и грозно посматривал на наглеца. Тот, по-прежнему лежа, принялся жевать и, наконец, съел то, что я ему дал. «Пить хочешь?» Я открутил пробку и дал ему понюхать вино. Вряд ли псу понравился запах алкоголя, но он продолжал обнюхивать бутылку. «Пить хочет». Я поманил пса в сторону и начал понемногу лить вино на камни. Собака подставила морду под струю и принялась лакать. «Ну, как тебе?» — спросил я собутыльника, пока тот обнюхивал мокрые от вина камешки. «Да, можешь не говорить. Я знаю, что это лучшее вино». Пес снова лег между мной и морем, но на этот раз не опускал голову на лапу. «Как тебя зовут?» «Шарик? Тузик? Барбос? Рабиндранат?» Собака никак не реагировала ни на один из вариантов, но все еще смотрела на меня, то и дело поворачивая голову на шум набегающих волн. «Как тебя назвать?» Я призадумался, вновь глядя за горизонт. «Будешь По? Эдгар По. Ты вообще-то мальчик или девочка, кстати?» По своему обыкновению, не откладывая решение вопроса в долгий ящик, я полез выяснять. Пес оказался покладистым, а может, вино подействовало. Как бы то ни было, он повиновался, завалившись на бок. «Выходит, что ты — это он. Поздравляю». Только я произнес это и вернулся на свое исходное место, как собака из положения лежа стала толкать меня передними лапами и чуть слышно рычать, после чего перевернулась на спину и начала кататься по гальке, разбрасывая из-под себя мелкие камешки. «Что, нравится тебе имя По?» Я сделал еще один глоток. «Он тоже любил вино и море. Жаль только, что закончил, неважно». Я всматривался в водную гладь. Лодки с рыбаками уже не было, она пристала к берегу. Стало еще темнее, ветер усилился и перестал быть таким теплым, как раньше. «Знаешь что? Не будешь ты По. Мы еще подумаем, как тебя назвать, если никто за тобой не придет. Хорошо?» Пес перестал кататься и лежал спиной ко мне, глядя на море. «Ты был в Йоханнесфельде?» Легонько толкнув собаку в спину, спросил я. Тот повел ухом в мою сторону и немного развернул ко мне морду. «А в Альметьевске? Нас еще в Китай зовут. Поедешь со мной?» Он все так же спокойно лежал и смотрел на море, на летающих чаек и собирающиеся вдалеке грозовые тучи. «Знаешь, а мне нравится такая погода. Погода, когда становится темно и собирается гроза». Мы сидели рядом и наблюдали, как где-то далеко начинают сверкать молнии, которые, как ни пытался, не мог догнать запоздалый гром. Я думал о событиях последних двух дней, но был бессилен объяснить все случившееся рационально. Кому расскажи, сочтут психом. Одно было ясно, что отпуск завершился раньше запланированного срока, и моя жизнь, неминуемо приближающаяся к грядущему 30-летию, продолжается новым очередным витком. Над загадкой отеля «Дельфин» мне еще предстоит поломать голову, так же, как и над историей Августа Аллана. Кто знает, может быть, когда-нибудь я вернусь сюда, чтобы возвратить ему случайно увезенную с собой тетрадь из его библиотеки и переступить порог единственного номера на 10-м этаже. Когда-нибудь. А что делать сейчас? Чтобы строить что-то новое, нужно сначала место расчистить. Кажется, так говорили классики. Что ж, последуем их совету и попробуем облегчить путь аэроплана от отягощающего полет прошлого. «Вернуться не получится. Разве что вернуть», — сказала Ася. «С ними нужно разбираться», — считает Евгений Николаевич. «Когда же ты, наконец, повзрослеешь?» — спросила меня моя бывшая жена. Абсолютная полифония мнений, прямо как у Достоевского. Однако ж, к черту их всех! Как поется в одной хорошей песне «Butterfly, butterfly flying into the wind, you could be sure of it, that's no place to begin». А что будет дальше, мы еще посмотрим. На меня упало несколько больших капель. Я стал неспешно убирать вещи в рюкзак. Ветер шелестел страницами Селлинджера. Я взял книгу в руки и прочел первое, что случайным образом открылось и попалось на глаза. Настанет день, и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил, немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты. Тебе этого нельзя. Я улыбнулся и закрыл глаза. Уложив все вещи в сумку, потрепал по загривку пса. «Пойдем, дружище, нужно найти тебе хороший ошейник. А еще чемодан. Нам понадобится много чемоданов».Чистяков и А. Бесконечное лето. Работа над аудиоверсией. Роман Панков. Спасибо за прослушивание. Конец.